Глава вторая. Я был знаком в жизни со многими военными. Знавал маршалов, генералов, воевод и гетманов, триумфаторов многочисленных кампаний и битв. Слушал их рассказы и воспоминания. Видывал их склоненными над картами, выписывающими на них разноцветные черточки и стрелки, разрабатывающими планы, обдумывающими стратегию. В этой бумажной войне все получалось прекрасно, все работало, все было ясно и в идеальном порядке. «Так должно быть», — поясняли военные. «Армия — это прежде всего порядок и организованность. Армия не может существовать без порядка и организованности». Тем поразительнее, что реальная война, а несколько реальных войн мне видеть доводилось, с точки зрения порядка и организованности, удивительно походит на охваченный пожаром бордель. Лютик. Полвека поэзии. Хрустально чистая вода ленточки переливалась через грань порога мягкой гладкой дугой, потом шумным и вспененным каскадом рушилась между черными, как оникс, камнями, ломалась на них и исчезала в белой кипени, из которой разливалась в обширные плесы. Такие прозрачные, что виден был каждый камушек в разноцветной мозаике дна, каждая зеленая косичка колеблющихся в потоке водорослей. Оба берега покрывал ковер горица, в котором извивались плющи, гордо выставляющие на горлышках белые жабо. Кусты над горицами переливались зеленым, коричневым и охрой и выглядели на фоне елей так, словно их посыпали серебряным порошком. «Да», — вздохнул Лютик, — «это прекрасно». Огромная темная форель попыталась прыгнуть через ступень водопада. Какое-то мгновение она висела в воздухе, трепеща плавниками и метя хвостом, потом тяжело упала в пену кипящей круговерти. Темнеющее на юге небо перечеркнуло разлапистая молния. Эхо далекого грома прокатилось по стене леса. Гнедая кобыла ведьмака заплясала, мотнула головой, ощерилась, пытаясь выплюнуть удила. Геральт сильно натянул поводья, кобыла, танцуя, попятилась, звеня подковами по камням. «Брррр! Видал, Лютик, чертова балерина? Нет, при первой же оказии освобожусь от этой скотины. Провалиться мне, обменяю хоть на осла». «И как думаешь, скоро выпадет такой случай?» Поэт почесал горящую от комариных укусов шею. «Правда, дикий ландшафт этой долины дает нам ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение, но для разнообразия я охотно заглянул бы в какой-нибудь не столь эстетичный трактир. Скоро неделя, как мы услаждаемся романтической природой, пейзажами и далекими горизонтами. Что-то я затосковал по закрытым помещениям, особенно таким, в которых подают горячую пищу и холодное пиво». «Придется потосковать еще некоторое время», — повернулся в седле ведьмак. «Возможно, твои страдания смягчит сознание того, что я тоже малость тоскую по цивилизации. Ты же знаешь, я торчал в Брокелоне ровно 36 дней. И ночей, во время которых романтическая услаждающая природа подмораживала мне зад, ползала по спине и оседала росой на носу. Пфу! Зараза! Ты перестанешь, наконец, прыгать, треклятая кобылятина!» «Слепни ее кусают. Эти гады сделались злыми и кровожадными, как всегда перед бурей. На юге громыхает и сверкает все чаще». «Я заметил». Ведьмак взглянул на небо, сдерживая расплясавшуюся лошадь. «Да и ветер изменился. Морем отдает. Смена погоды не иначе. Ну, поехали. Подгони своего сонного мерина». «Моего жеребца зовут Пегас». «Само собой. Знаешь что, мою эльфью кобылу тоже надо бы как-то назвать. «Может, Плотвичка?» — съехидничал трубадур. «Плотва?» — согласился ведьмак. «На что, звучит?» «Геральт?» «Слушаю». «У тебя в жизни была хоть одна лошадина, которую не называли бы Плотва?» «Нет», — ответил ведьмак после недолгого раздумья. «Не было. Подгони своего кастрированного жеребца, Лютик. Путь дальний». «И верно», — буркнул поэт. «Нильфгард, как думаешь, сколько верст?» «Много». «До зимы доберемся?» «Сначала до Вердена. Там обсудим некоторые проблемы». «Какие? Думаешь, отделаться от меня? Как бы не так, я буду тебя сопровождать. Я так решил». «Посмотрим. Я же сказал, сначала доберемся до Вердена». «А далеко еще? Ты эти места знаешь?» «Знаю. Мы у порогов Кеантрайса. Перед нами место, которое называется Седьмая Верста. А вон те горки за рекой, совиные холмы. А мы идем на юг, вниз по течению. Ленточка впадает в Яругу где-то в районе крепости Бодрог. Мы поедем на юг, но по тому берегу. Ленточка сворачивает к западу. Мы поедем лесами. Я хочу добраться до места, которое называется Дришот, то есть треугольник. Там сходятся границы Вердена, Бругги и Брокелона. А оттуда? К Яруге и Кустью, в Цинтру. А потом? А потом видно будет. Если это вообще возможно, заставь своего Пегаса идти хоть немного быстрее. Ливень настиг их на переправе, на самой середине реки. Сначала поднялся сильный ветер, прямо-таки ураганными порывами вороша волосы и плащи, сеча лица листьями и веточками, сорванными с прибрежных деревьев и кустов. Криками и ударами пяток они подгоняли лошадей и, вспенивая воду, двигались к берегу. Когда ветер неожиданно утих, они увидели движущуюся на них стену дождя. Поверхность ленточки побелела и закипела, словно кто-то с неба кидал в реку миллиарды свинцовых шариков. Еще не добравшись до берега, они уже здорово вымокли. Быстро укрылись в лесу. Кроны деревьев образовали над головами плотную зеленую крышу. Но это была не та крыша, которая могла бы укрыть от такого ливня. Дождь быстро иссек и наклонил листья. Спустя минуту в лесу лило ничуть не хуже, чем на открытом пространстве. Они завернулись в плащи, подняли капюшоны. Меж деревьев воцарилась тьма, освещаемая только все более частыми сполохами молний. То и дело громыхало, протяжно и оглушительно. Плотва пугалась, фыркала и плясала. Пегас хранил невозмутимое спокойствие. «Геральт!» — вскрикнул Лютик, пытаясь перекричать очередной развал грома, катящийся по лесу гигантской телегой. «Давай остановимся! Спрячемся где-нибудь!» «Где?» — крикнул тот в ответ. «Езжай!» И они ехали. Спустя какое-то время дождь заметно ослаб. Ветер опять зашумел в кронах деревьев. Раскаты грома перестали сверлить уши. Они выехали на тропу, бегущую через густой ольховник. Потом на поляну. На поляне вздымался гигантский бук. Под его ветвями на толстом и просторном ковре из коричневых листьев и орешков стоял запряженный парой мулов воз. На козлах сидел возница и целился в них из арбалета. Геральт выругался. Слова заглушил раскат грома. «Опусти самострел, Кольда», — сказал невысокий человек в соломенной шляпе, отворачиваясь от ствола бука, подпрыгивая на одной ноге и застегивая штаны. «Мы не этих ждем, но все одно клиенты. Не пугай клиентов, Кольда. Времени у нас маловато, но поторговать завсегда успеем». «Кой черт?» — проворчал Лютик за спиной у Геральта. «Подъезжайте ближе, господа эльфы», — крикнул человек в шляпе. «Не бойтесь, я свой. Несетарт, вас эйтхэ, ксеадмил. Я свой, понимаешь, эльф? Поторгуем? Ну, подъезжайте сюда, под буковину. Тут не так льет на голову». Геральт ошибки не удивился. Они с Лютиком были закутаны в серые эльфьи плащи. На нем самом была полученная от дриад куртка с любимым эльфами лиственным мотивом. А сидел он на коне с типично эльфией сбруей и характерно украшенными трензелями. Лицо частично заслонял капюшон. Что до красавчика Лютика, так того уже и раньше не раз принимали за эльфа или полуэльфа, особенно после того, как он отпустил волосы до плечи и взял привычку изящно завивать их на железках. «Осторожнее», — буркнул ведьмак. «Слезай, ты эльф. Не раскрывай пасть без надобности». «Это почему же?» «Это говенкары». Лютик тихонько зашипел. Он понимал, чем тут пахнет. Всем правили деньги. Спрос вызывал предложение. Рыскающие по лесам скаятаэли собирали годную на продажу, но ненужную им добычу. Однако страдали от недостатка оружия и экипировки. Так родилась лесная разъездная торговля. На просеки, тропы и поляны втихую заявлялись телеги торгующих с белками спекулянтов. Эльфы называли их хавкарен. Словом, непереводимым, но как-то сочетающимся с хищным корыстолюбием. Меж людей укоренился термин «говенкары», и слово это в ушах Геральта, по крайней мере, звучало еще паскуднее. Потому что паскудными были и эти люди. Жестокие и беспощадные, не отступающие ни перед чем, даже перед убийством. Схваченный солдатами говенкар не мог рассчитывать на милосердие, а потому и сам не привык его проявлять. Встретив на пути кого-то, кто мог бы выдать его солдатам, он, не раздумывая, хватался за самострел либо нож. Так что влипли они, лучше не придумаешь. К счастью, говенкары приняли их за эльфов. Геральт плотнее заслонил лицо капюшоном и начал подумывать о том, что будет, когда маскарад раскроется. «Ну, дает», — потер руки торгаш. «Льет, словно кто в небе дыру пробуравил. Паршивый Тед, алла!» «Ну, ничего. Для торговли нет плохой погоды. Есть только скверный товар или скверные денежки. Хе-хе. Понял, эльф?» Геральт кивнул. Лютик буркнул что-то нечленораздельное из-под капюшона. На их счастье, презрительная нелюбовь эльфов к общению с людьми была широко известна и никого не удивляла. Однако возница не отложил самострел, а это был недобрый знак. «Вы от кого? Из какой команды?» Говенкар, как и всякий серьезный торговец, не дал себя сбить с толку сдержанностью и неразговорчивостью клиентов. «От Коэна Хадерео? От Ангуса Брикри? Или, может, от Риордайна?» «Риордайн, к примеру, неделю назад под корень вырубил королевских коморных с обозом идущих. А в обозе-то дань была собрана. Монета, не хламье какое. Я не беру в оплату ни деготь, ни зерно, ни окровавленную одежу, а из добычи только норку, соболя, альгарнастая. Но милей всего мне монетка, камушки да драгоценности. Ежели есть, можно поторговаться. У меня товарец первый сорт. Эвелин Вара Энарцет де Элле. Понял, эльф? Все есть. Гляньте». Торгаш подошел к возу, приподнял край тента. Они увидели мечи, луки, пучки стрел, седла. Говенкар покопался в товаре, вытащил одну из стрел. Наконечник был зазубренный и надпиленный. «У других такого не сыщите», — сказал он хвастливо. «Другие купцы с перепугу в штаны накладут, хвосты подожмут, потому как за такие стрелочки лошадками напополам разрывают, ежели кого с ними прихватят. Но я-то знаю, что о белкам любо. Клиент — наш хозяин, а торговлишки без риска не бывает. Только б профитик был. У меня разбрызгивающие наконечники, 9 оренов за дюжину. Разнесут так, что кусочков не соберешь. Навде аэн тве данны, элле. Понял, Сейтхе? Клянусь, не обдираю. Сам зарабатываю малость самую. Головками деток своих клянусь. И ежели 3 дюжины сразу возьмете, 6% скину с цены. Случайность, клянусь, чистейшая случайность. Эй, Сейтхе, а ну прочь от фургона!» Лютик испуганно отдернул руку от тента, глубже натянул капюшон. Геральт, неведомо который раз, проклял про себя неуемную любознательность барда. «Мирме, вара!» — забормотал Лютик, простительно поднимая руки. «Сквасме!» «Ладно, ничего!» — осклабился Говенкар. «Но туда нельзя заглядывать, потому как там на вазу другой товар тоже есть. Но не на продажу, не для Сейтха. Заказной. Но мы тут болтаем. Кажите денежки». «Начинается», — подумал Геральт, глядя на натянутый самострел возницы. У него были основания полагать, что наконечник стрелы вполне мог быть говенкарской, случайно приобретенной разбрызгивающей штучкой, которая, попав в живот, выходила из спины в 3, а порой и в 4 местах, превращая внутренности подстреленного в весьма неприятный гуляш. «Нестед», — сказал он, подражая певучему акценту. «Тарде, Мириан Вара, Вайнворд. Вернемся с командой, тогда торговля. Элла, понял, Дойне?» «Понял», — сплюнул Говенкар. «Понял, что вы нагишом. Товар-то взять хотите, а наличных тю-тю. Пшли прочь и не возвращайтесь, потому как у меня тут и с важными особами встреча назначена. Вам лучше тем особам на глаза не попадаться. Двигайте!» Он осекся, услышав храп коня. «А чтоб тебя! Поздно! Они уже здесь! А ну лбы под капюшоны, эльфы! Не шевелиться и чтоб мне не гугу! Кольда, дуб стаиросовый, отложи арбалетину, доживей!» Шум дождя, громыхание грома и ковер листьев заглушали стук копыт, благодаря чему наездникам удалось подъехать незаметно и окружить бук мгновенно. Это не были скаятаэли. Белки не носили лад, а 8 окруживших дерево конников посверкивали металлом шлемов, наплечников и кольчуг, залитых дождем. Один из них медленно приблизился, вырос над Говенкаром словно гора. Сам он был нормального роста, но сидел на могучем боевом жеребце. Защищенные латами плечи прикрывала волчья шкура, лицо заслонял шлем с широким выступающим наносником, доходящим до нижней губы. В руке чужак держал грозно выглядевший чекан. «Редакс!» — крикнул он хрипло. «Фауэльтиарна!» — отозвался торговец ломким голосом. Наездник подъехал еще ближе, наклонился в седле. Вода струей стекала с остального наносника прямо на карваш и зловеще блестящий клюв чекана. «Фауэльтиарна!» — повторил Гавенкар, кланяясь в пояс. Он снял шляпу. Дождь мгновенно плотно прилепил к черепу его реденькие волосики. «Фауэльтиарна! Я свой, пароль и отзыв знаю. От Фауэльтиарны еду, ваше превосходительство. Жду вот тут, а как было договорено». «А это кто такие?» «Эскорт мой». Гавенкар наклонился еще ниже. «Ну, энти, эльфы». «Пленник». «На вазу, в гробе». «В гробу?» Гром частично заглушил яростный рев наездника с чеканом. «Это тебе даром не пройдет. Господин Ридо ясно приказал. Пленник должен быть доставлен живым». «Так живой же он, живой!» спешно пробормотал торгаш. «Как приказано. В гроб мы его запихали, но живой он. Не я придумал с гробом-то. Ваше превосходительство, это Фауэльтиарна». Конник хлопнул чеканом по стремени, дал знак. Трое конных спрыгнули с седел и стащили тент с фургона. Когда они выкинули на землю седла, попоны и связки упряжи, Геральт при свете молнии действительно увидел гроб из свежеструганной сосны. Однако не приглядывался особо внимательно, чувствуя покалывание в кончиках пальцев. Он уже знал, что увидит через минуту. «Как же так, ваша милость?» — проговорил Гавенкар, глядя на раскиданные по мокрой траве товары. «Добро мое с возу вон?» «Беру все вместе с упряжкой». «А-а-а!» На заросшую щетиной физиономию торгаша выползла слащавая улыбочка. «Энто другая разница. Энто будет, дайте подумать, 500, с позволения вашей милости, ежели в темерской валюте. Ежели вашими флоренами, то 45». «Гляди, не продешеви», — фыркнул конный, отвратительно ухмыляясь из-за наносника. «А ну, подойди ближе». «Осторожнее, Лютик», — прошипел ведьмак, незаметно расстегивая застежку плаща. Громыхнуло. Гавенкар подошел к наезднику, наивно рассчитывая на самую большую торговую сделку в своей жизни. И это действительно была сделка его жизни. Может, не самая лучшая, но уж наверняка последняя. Наездник приподнялся на стременах и с размаху всадил ему чекан в полысевшее темечко. Торговец упал, не издав ни звука. Задергался, замахал руками, вспахал каблуками мокрый ковер листьев. Кто-то из копавшихся в телеге закинул ремень на шею возницы, затянул, второй подскочил, ткнул кинжалом. Один из конников рывком поднял арбалет, целясь в Лютика. Однако у Геральта в руке уже был меч, выброшенный из телеги Гавенкара. Перехватив оружие посередине лезвия, он метнул его, как копье. Прошитый насквозь арбалетчик свалился с коня, все еще с выражением безбрежного изумления на лице. «Беги, Лютик!» Лютик подскочил к Пегасу и диким прыжком взлетел к седлу. Однако прыжок оказался излишне диким, а поэт недостаточно ловким. Он не сумел удержаться за луку и шмякнулся на землю по другую сторону лошади. Это спасло ему жизнь. Клинок меча, напавшего на него наездника, рассек воздух над ушами Пегаса. Мерин испугался, рванул, столкнулся с конем противника. «Это не эльфы!» — рявкнул наездник в шлеме с наносником, тоже выхватывая меч. «Живыми, брать, живыми!» Один из тех, кто, выполняя приказ, соскочил с телеги, замешкался. Однако Геральт уже успел выхватить собственный меч и не терял ни секунды. Запал двух оставшихся, несколько остудил хлынувший на них фонтан крови. Геральт воспользовался этим и прикончил второго. Но конники уже подскочили к нему. Он вывернулся из-под их мечей, парировал удар, сделал вольт и в этот момент почувствовал сильную боль в правом колене. Почувствовал, что падает. Он не был ранен. Просто вылеченная в брокелоне нога без всякого предупреждения перестала слушаться. Замахнувшийся на него секирой пеший вдруг крикнул и завертелся, словно его кто-то сильно толкнул. Прежде чем упасть, ведьмак увидел стрелу с длинными перьями, впившуюся в бок нападавшего до половины стержня. Лютик крикнул. Гром заглушил его крик. В Вцепившийся в колесо телеги Геральт увидел при свете молнии светловолосую девушку с натянутым луком, выбегающую из ольховника. Конники тоже заметили ее, и не могли не заметить, потому что в этот момент один из них перевалился через конский круп, получив в кадык стрелу, превратившую его горло в кровавое месиво. Трое остальных, в том числе командир в шлеме с наносником, сразу же оценили опасность, с криком помчались к лучнице, прячась за шеями лошадей. Они думали, что конские шеи будут достаточной защитой от стрел. Они ошибались. Мария Барринг по прозвищу Мильва натянула лук. Она целилась спокойно, прижав тетиву к щеке. Первый из атакующих вскрикнул и сполз с коня. Ступня застряла в стремени, и подкованные копыта раздавили его. Второго стрела прямо-таки смела с седла. Третий, командир, был уже близко. Поднялся в стременах, занес меч для удара. Мильва даже не дрогнула. Бесстрашно глядя на нападающего, натянула лук и с пяти шагов всадила стрелу ему прямо в лицо, рядом с остальным наносником. Стрела прошла на вылет, сбросив шлем. Конь не остановился. Наездник, лишившийся шлема и значительной части головы, еще несколько мгновений сидел в седле, потом медленно наклонился и свалился в лужу. Конь заржал и помчался дальше. Геральт с трудом встал, помассировал ногу, которая хоть и болела, но, о диво, казалась вполне дееспособной. Он мог спокойно встать на нее, мог ходить. Рядом, сваливая из себя придавивший его труп с развороченным горлом, поднимался с земли Лютик. Лицо поэта цветом могло соперничать с негашенной известью. Мильва приблизилась, попутно выдергивая стрелу из тела убитого. «Благодарю тебя», — сказал ведьмак. «Лютик, поблагодари. Это Мильва Барринг. Мы обязаны ей жизнью». Мильва вырвала стрелу из другого трупа, осмотрела окровавленный наконечник. Лютик что-то невнятно промямлил, склонился в учтивом, но несколько дрожащем поклоне. Затем упал на колени и его вырвало. «Кто такой?» — лучница вытерла наконечника мокрые листья, сунула стрелу в колчан. «Друг твой, что ли, ведьмак?» «Да, его зовут Лютик. Он поэт». «Поэт?» Мильва поглядела на сотрясаемого сухими уже позывами трубадура, потом подняла глаза. «Ежели так, то понимаю. А вот чего не понимаю, так это по что он тут блюет, заместо того, чтобы где в тишине рифмы складывать? Впрочем, мне-то что? Не мое дело». «В определенной степени твое. Ты спасла ему шкуру. Мне тоже». Мильва протерла мокрое от дождя лицо, на котором все еще можно было увидеть оттиск тетивы. Хоть стреляла она несколько раз, оттиск был только один. Тетива постоянно прижималась к одному и тому же месту. «Я уже сидела в ольховнике, когда ты трепался с говнюкаром», — сказала она. «Не хотела, чтобы Шельба меня видел, да и нужды не было. А потом приехали другие, и пошла сеча. Нескольких ты здорово разделал. Умеешь мечом крутить, ничего не скажешь. Хоть ты и хромой. Надо было тебе еще в брокелоне посидеть, лечить ногу-то. Попортишь, так до конца жизни спотыкаться будешь. Соображаешь, думаю?» «Переживу». «И мне так мнится. Потому как я ехала следом, чтобы предупредить и завернуть. Ничего не получится из твоей езды. На юге война. От Дришота идут на бруги нильфгардские войска». «Откуда знаешь?» «А хоть бы и оттуда», — девушка широким взмахом указала на трупы и коней. «Это ж нильфы. Похуже говнюкаров будут. Солнце на шлемах, видишь? Шитье на попонах. Собирайтесь, берем ноги в руки. Того и гляди, сюда новые нагрянут. Эти тут разъездом, разведкой». «Не думаю», — покачал головой Геральт, — «что разведка или передовой отряд. За другим они приехали». «Это зачем же?» «За этим», — указал он на лежащий в телеге Говенкара, в потемневший от воды сосновый гроб. Дождь поутих, греметь перестало. Буря перемещалась к северу. Ведьмак поднял валяющийся среди листьев меч, запрыгнул на воз, ругаясь втихую, потому что колено все еще давало о себе знать. «Помоги открыть». «Ты что, мертвяка хочешь?» Мильва осеклась, видя просверленные в крышке отверстия. «Холера, говнюкар живца в ящике вез?» «Какой-то пленник». Геральт поддел мечом крышку. «Говенкар здесь ждал нильфгардца, чтобы передать ему. Они обменялись паролем и отзывом». Крышка со скрипом оторвалась, явив человека с кляпом во рту, за руки и за ноги привязанного ременными петлями к боковинам гроба. Ведьмак наклонился, присмотрелся внимательнее. потом еще раз, еще внимательнее, и выругался. «Ну, извольте», — проговорил он протяжно. «Сюрпризец! Кто бы ожидал!» «Знаешь его, что ли, ведьмак?» «Встречались», — неприятно усмехнулся он. «Спрячь нож, Мильва, не разрезай ему путь. Это, похоже, внутренняя нильфгардская проблема. Нам не следует вмешиваться, оставим все как есть». «Да хорошо ли я слышу?» — проговорил из-за их спин Лютик. Он все еще был бледен, но любопытство пересилило другие чувства. «Хочешь оставить в лесу связанного человека? Догадываюсь, ты узнал кого-то, с кем был на ножах, но это ведь пленник, черт побери. Он был узником людей, которые напали на нас и чуть было не прикончили. Он враг наших врагов, а враги наших врагов...» Лютик замолчал, видя, что ведьмак вытаскивает из-за голенища складной нож. Мильва тихо кашлянула. Темно-голубые, прикрытые до сих пор от дождя глаза связанного человека расширились. Геральт наклонился и разрезал петлю на его левом плече. «Глянь, Лютик», — сказал он, взяв пленника за кисть и поднимая ее. «Видишь шрам на руке? Это его Цири рубануло. На острове Тонет месяц назад. Это нильфгардец. Приехал на Тонет специально, чтобы увести Цири. Она дала ему мечом, спасаясь от похищения». «Коту под хвост вся ейная работня», — буркнула Мильва. «Чё-то тут, сдается, не играет. Ежели этот нильф твою Цирю с острова для Нильфгарда увести хотел, то как он в гроб-то попал? Почему его говнюкар нильфом как раз же и выдавал? Вытащи у него кляп из пасти, ведьмак. Может, он чего скажет?» «Нет у меня никакого желания его слушать», — глухо ответил ведьмак. «У меня уже сейчас рука чешется ткнуть его мечом. Едва сдерживаюсь. А если он еще и заговорит, не сдержусь. Я вам не все о нем сказал». «Ну и не сдерживайся», — пожала плечами Мильва. «Сдерживаться вредно. Ткни, ежели это такой негодяй. Только побыстрее. Время торопит. Я ж говорила, вот-вот нильфы нагрянут. Я за своим конем». Геральт выпрямился, отпустив руку связанного. Тот тут же выдернул изо рта кляп и сплюнул, но не заговорил. Ведьмак кинул ему нож на грудь. «Не знаю, за какие грехи запихали тебя в этот сундук, нильфгардец», — сказал он. «И мне это до свечки. Оставляю тебе нож. Освобождайся сам. И жди здесь своих или убегай в леса. Воля твоя». Пленник молчал. Сейчас, связанный и засунутый в деревянный ящик, он выглядел еще более жалким и беззащитным, чем на Тонедде, а там Геральт видел его на коленях, в луже крови, раненого, трясущегося от страха. Да и казался он гораздо моложе. Ведьмак не дал бы ему больше 25 лет. «Я подарил тебе жизнь на острове», — добавил он. «Дарю и сейчас, но в последний раз. При следующей встрече прикончу как собаку. Запомни, если тебе вдруг вздумается уговорить своих дружков погнаться за нами, прихвати гроб с собой. Пригодится. Поехали, Лютик». «А ну, быстро!» — крикнула Мильва, возвращаясь галопом с ведущей на запад тропы. «Да не сюда, в леса, сучья мать! В леса!» «Что случилось?» «От ленточки конники идут. Большой кучей, нильфы. Ну, чё глазеете? По коням, пока нас не окружили». Бой за село шел уже битый час, а конца все еще видно не было. Пешие, обороняющиеся из-за каменных стенок, заборов и баррикад, сложенных из телег, отразили уже 3 атаки конницы, наступавшей на них по дамбе. Ширина дамбы не позволяла конникам организовать фронтальный нажим, а обороняющейся пехоте давала возможность уплотнить оборону. В результате волны конницы всякий раз разбивались о баррикаду, из-за которой отчаявшиеся, но ожесточенные кнехты осыпали плотные ряды конников градом стрел из луков и арбалетов. Кавалеристы сбивались в кучу, и тогда защитники набрасывались на них, колотя бердышами, гизармами и коваными боевыми цепами. Конница отступала к прудам, оставляя трупы людей и лошадей, а пехотинцы вновь прятались за баррикадой и покрывали врага страшными ругательствами. Спустя какое-то время конница восстанавливала порядок и атаковала снова. И все повторялось. «Интересно, кто с кем дерется?» — в очередной раз невнятно спросил Лютик, мусоливший во рту сухарь, который выклинчил у Мильвы. Они сидели на самом краю обрыва, хорошо укрытые в можжевельнике, и могли наблюдать за боем, не опасаясь, что их самих кто-нибудь заметит. Точнее говоря, не то чтобы могли, а просто вынуждены были наблюдать. Другого выхода у них не было. Впереди кипел бой, позади горели леса. «Нетрудно угадать», — наконец неохотно решился ответить Геральт на вопрос Лютика. «Конники — не эльфгарцы». «А пешие?» «А пешие — не эльфгарцы». «Конники — регулярная кавалерия из Вердена», — сказала Мильва, до той поры угрюмая и подозрительно неразговорчивая. «Шахматные клетки на попонах, а те, что в деревне — бругинские наемники, по хоругве, видать». Действительно, ободренные очередным успехом кнехты подняли над шансом зеленый штандарт с белым крестом, плечи которого раздваивались на концах. Геральт смотрел внимательно, но раньше штандарта не видел. Защитники подняли его только теперь. Видимо, в начале боя он где-то затерялся. «И долго мы будем сидеть?» — спросил Лютик. «Глянь-ка», — буркнула Мильва. «Спрашивает. Посмотри сам-то, куда ни глянь, всюду хреново». Лютику не надо было ни смотреть, ни оглядываться. Весь горизонт был исполосован столбами дыма. Плотнее всего дымило на севере и западе, где чья-то армия поджигала леса. Многочисленные дымы вздымались в небо и на юге, там, куда они направлялись, когда путь им преградил бой. Но за тот час, что они провели на обрывистом холме, дымы поднялись и на востоке. «Однако ж», — начала лучница после недолгого молчания, взглянув на Геральта. «Интересует меня, ведьмак, и здорово интересует. Что ты теперь собираешься делать? За нами Нильфгард и горящие леса. Что перед нами, сам соображаешь. Так какие же у тебя планы?» «Мои планы не изменились. Пережду бой и отправлюсь на юг, к Яруге». «Не иначе, как тебе разум отшибло», — скривилась Мильва. «Видать же, что деется. Голым же глазом видать, что это не какая-то там драчка ничьих мужиков, а, как говорится, война. Нильфгард на пару с Верденом прет. На юге уж верняком Яругу перешли. Не иначе уж весь Бруги, а может, и Содден в огне». «Я должен добраться до Яруги». «Ладно, а потом?» «Найду лодку, пойду вниз, попробую дойти до устья. Потом корабль. Должны же оттуда, черт побери, плавать какие-нибудь корабли». «В Нильфгард, что ли?» — фыркнула Мильва. «Планы, значит, не изменились». «Ты не обязана меня сопровождать». «Ясно, не обязана. И хвала богам, потому как я смерти не ищу. Бояться-то я ее не боюсь, но скажу тебе, дать себя прикончить невелика штука». «Знаю», — ответил он спокойно. «Есть опыт. Не шел бы в ту сторону, коли не нужда. Но нужда, вот и иду. Ничто меня не удержит». «Хм», — окинула она его взглядом. «А голосок, словно кто ножом по дну старого котла скребет. Если б тебя император Эмгыр услышал, в штаны б ей-бо напустился страху. Ко мне, стража, ко мне, свита моя императорская. Беда, беда-то какая. Слышу, уж тут к нам в Нильфгард ведьмак челном прет. Вот-вот тут-то будет. Жизни и короны лишит. Все, погибнул я несчастный». «Перестань, Мильва». «Факт. Сам час тебе правду в глаза сказать. Да пусть меня полинялый кролик на пне отдерет, если я когда дурнее тебя, парня, видала. Едешь у Эмгыра свою девку выдирать, которую Эмгыр в императрице высмотрел, которую у королей отобрал. У Эмгыра коготь что надо. Чего уцепит, того не отпустит. Короли с ним не управились, а ты хочешь?» Ведьмак не ответил. «В Нильфгард, стало быть, намылился», — повторила Мильва, покачав головой. «С императором воевать надумал, невесту у него отбить. А ты подумал, как все может обернуться? Вот ты доехал, вот свою цирю в дворцовых покоях отыскал, всю в злате и шелках. Ну и что ты ей скажешь? Пошли, мол, милая, со мной. Что тебе императорский трон? Вдвоем в шалаше заживем из души в душу. Перед новолунием кору грызть будем. Ты глянь на себя, хромой оборвыш. Ты даже копоры опорки удряд получил после какого-то эльфа, который от ран помер в Брокелоне. Ты знаешь, что будет, когда тебя твоя мазелька увидит? В очи тебе плюнет, высмеет. Драбантом велит тебя в зашей за порог выкинуть и собаками затравить». Мильва говорила все громче. Под конец почти кричала. Не только от злости, но чтобы перекричать усиливающийся гул. Снизу орали десятки, может, сотни глоток. На бругинских кнехтов навалилась очередная атака, но теперь с двух сторон одновременно. Одетые в синие туники с черно-белыми клетками на груди верденцы горцевали впереди, а из-за пруда, заходя защитником с фланга, вылетел сильный отряд наездников в черных плащах. «Нильфы», — кратко бросила Мильва. Теперь у бругинской пехоты не было никаких шансов выстоять. Кавалеристы прорвались через преграды и мгновенно разнесли защитников мечами. Штандарт с крестом упал. Часть пехотинцев бросила оружие и сдалась. Часть пыталась бежать к лесу. Но оттуда налетел третий отряд. Ватага разномастно одетых и легко вооруженных конников. «Скаятаэли», — поднявшись, сказала Мильва. «Теперь-то ты понял, что творится, ведьмак. Дошло до тебя? Нильфгард, Верден и Белки вкупе. Война, как Вайдер не месяц назад». «Это рейд», — покрутил головой Геральт. «Грабительский налет. Только конница, никакой пехоты». «Пехота форты и укрепленные замки берет. Вон те дымы, думаешь, откуда? Из коптилин?» Снизу, от деревушки, до них долетали дикие, отчаянные вопли беглецов, которых догоняли и приканчивали белки. С крыш поднялись дымы и огонь. Сильный ветер подсушил солому после утреннего ливня. Пожар мгновенно перекидывался на соседние домишки. «Вот», — буркнула Мильва, — «конец силу. А ведь только-только отстроились после той войны. 2 года в поте лица ставили, а сгорит за пару часов. Научиться б пора». «Чему?» — быстро спросил Геральт. Она не ответила. Дым от пылающей деревушки взбивался высоко, добрался до обрыва, щипал глаза, выжимал слезы. Со стороны пожара долетели крики. Лютик вдруг побелел, как полотно. Пленных сбили в кучу, взяли в кольцо. По приказу рыцаря в шлеме с черным султаном конники принялись сечь и рубить безоружных. Падающих топтали лошадьми. Кольцо сжималось. Крики, долетавшие до обрыва, перестали походить на человеческие голоса. «И мы пойдем на юг?» — спросил поэт, выразительно глядя на ведьмака. «Через пожары? Туда, откуда являются эти мясники?» «Сдается мне...» — не сразу ответил Геральт. «Выбора у нас нет». «Есть», — сказала Мильва. «Я могу провести вас лесами за Совинные холмы и обратно до Кеантрайса, в Брокелон». «Через пылающие леса? Сквозь огонь, от которого мы едва убежали?» «Все вернее, чем дорогой на юг. До Кеантрайса не более 14 верст, а я знаю тропки». Ведьмак глядел вниз, на гибнущую в огне деревню. Нильфгарцы уже управились с пленными. Конники выстраивались в походную колонну. Разношерстная ватага Скаятаэли двинулась по тракту, ведущему на восток. «Я не возвращусь», — ответил Геральт жестко. «А вот Лютик и в Брокелон проводи». «Нет», — запротестовал поэт, хоть и лицо его все еще не обрело своего нормального цвета. «Я еду с тобой». Мильва махнула рукой, подняла колчан и лук, сделала шаг в сторону лошадей, неожиданно повернулась. «К дьяволу! Слишком долго и слишком часто я эльфов от погибели спасала. Не можно мне теперь глядеть, как кто гибнет. Провожу вас до Яруги, психи шальные, только не южным путем, а восточным». «Там же леса горят». «Провожу через огонь. Привыкла». «Ты не должна этого делать, Мильва». «И верно, не должна. Ну, в седло, двигайтесь, наконец». Уехали недалеко. Кони с трудом передвигались в чащобе и по заросшим стежкам, а пользоваться дорогами они не отваживались. Отовсюду долетал топот и гул перемещающихся войск. Сумрак застал их среди заросших кустарником балок, и тут они остановились на ночлег. Дождь перестал. Небо было светлым от пожаров. Они отыскали сравнительно сухое место, присели, обернувшись накидками и попонами. Мильва отправилась разведать околицу. Как только она отошла, Лютик дал волю долго сдерживаемому любопытству, которое возбуждало в нем брокелонская лучница. «Девушка прямо лань», — бурчал он. «Везет тебе на такие знакомства, Геральт. Стройная и ладная, не ходит, танцует. По мне так немного узковато в бедрах, а в плечах чуточку мощновато. Но ведь женщина, женщина, яблочки впереди, того и гляди, рубашка лопнет». «Заткнись, Лютик». «Пути», — мечтательно закатил глаза Лютик, — «мне случилось нечаянно коснуться. Бедра, скажу тебе, словно мрамор. Да, не скучал ты тот месяц в Брокелоне». Мильва, которая в этот момент вернулась из разведки, услышала театральный шепот и заметила взгляды. «Обо мне треплешься, поэт? Че-то ты на меня пялишься, едва я отвернусь. Птица мне на спину наклала». «Никак не можем надивиться твоему искусству лучника», — осклабился Лютик. «Думаю, на стрелецких состязаниях у тебя б конкурентов не было». «Давай-давай, трепись». «Читал я», — Лютик многозначительно глянул на Геральта, «что самых лучших лучниц можно найти среди зериканок в степных кланах. Некоторые вроде бы отрезают себе левую грудь, чтобы не мешало лук натягивать. Бюст, говорят, мешает тетиве». «Хм, не иначе какой вершеплет на вроде тебя выдумал», — прыснула Мильва. «Сидит себе и от нечего делать придумывает всякую ослиную дурь. Перо в горшок ночной макает, а люди глупые верят. Что, сиськами, что ли, стреляют-то? Или как? К щеке тетиву натягивают боком стоя. Вот так. Ни за чего тетива не задевает. Что отрезают глупость. Выдумка пустоголовых бездельников на вроде тебя, которым вечно одни бабьи и титьки снятся». «Благодарю за сердечные слова о поэтах и поэзии. За лекцию о лучницах. Хорошее оружие, лук. Знаете что? Я думаю, именно в этом направлении будет развиваться военная наука. В будущих войнах биться будут на расстоянии. Изобретут такое оружие, что противники смогут запросто убивать друг друга, вообще не видя, кого убивают». «Дурь одна», — кратко оценила Мильва. «Лук — хорошая штука. Но война — это мужик супротив мужика на длину меча. Тот, что крепче, слабаку башку пополам. Всегда так было и так будет. А когда кончится, то и воинам конец. А пока что видел, как воюют? В той деревне возле дамбы. Эх, что трепаться впустую. Пойду гляну. Кони храпят. Ровно б волк где поблизости крутит». «Ну, лань и лань», — Лютик проводил ее взглядом. «Хм, однако, возвращаясь к упомянутой деревне у дамбы и к тому, что Мильва твоя сказала, когда мы на обрыве сидели, ты не считаешь, что она была малость права?» «Относительно чего?» «Относительно Цири», — поэт слегка запнулся. «Наша прелестная и быстрострельная дева, похоже, не уразумела ваших взаимоотношений. Думает, как мне кажется, что ты намерен соперничать с Нильфгардским императором в борьбе за ее руку. Что в этом истинная причина твоего похода в Нильфгард?» «Стало быть, относительно этого она не права. А относительно чего права?» «Погоди, не заводись. Но взгляни правде в глаза. Ты приголубил Цири и считаешь себя ее опекуном. Но это ведь необычная девушка. Она королевское дитя, Геральт. Ей, как ни говори, положен трон, дворец, корона. Не знаю, конечно, нильфгардская ли. Не знаю, лучший ли для нее муж Эмгыр». «И верно, не знаешь». «А ты знаешь?» «Ясное дело, потихоньку приближаешься к выводам», — сказал ведьмак, плотнее заворачиваясь в попону. «Не старайся очень-то. Я знаю, что это за вывод. Нет смысла спасать Цири от судьбы, писанной ей при рождении. Ибо спасенная Цири вполне может приказать драбантам скинуть нас с лестницы. А посему оставим ее в покое, так?» Лютик раскрыл рот, но Геральт не дал ему заговорить. «Девочку», — начал он все сильнее изменяющимся голосом, — «поймал не дракон или злой волшебник. Не пираты похитили ее ради выкупа. Она не сидит в башне, в застенке или в клетке. Ее не пытают и не морят голодом. Все совсем наоборот. Она спит на домасте, ест серебра, носит шелка и кружева. Вся увешана драгоценностями, того и гляди, ее коронуют. Короче говоря, она счастлива. А какой-то ведьмак, которого злой рок когда-то случайно поставил у нее на пути, надумал это счастье порушить, уничтожить, растоптать дырявыми опорками, которые ему достались в наследство от какого-то дохлого эльфа, так?» «Не это я имел в виду», — буркнул Лютик. «Да не к тебе он обращается». Мильва неожиданно вынырнула из мрака и после недолгого колебания присела рядом с ведьмаком. «Ко мне. Это мои слова так его допекли. По злобе я говорила, не подумавши. Ты уж прости, ведьм. Знаю я, как бывает, когда в живую рану коготь всадить. Ну, не злись. Больше я так не сделаю. Простишь? Или надо тебя ради прощения приголубить?» Не ожидая ответа или разрешения, она сильно обняла его за шею и поцеловала в щеку. Он крепко сжал ей руку. «Придвинься», — откашлялся он. «И ты тоже, Лютик. Рядом теплее будет». Молчали долго. По светлому отзарив небу двигались облака, то и дело заслоняя помигивающие звезды. «Хочу вам кое-что сказать», — наконец проговорил Геральт. «Но поклянитесь, что не станете смеяться». «Давай». «Видел я странные сны в Брокелоне. Сначала думал, бред, что-то с головой. Понимаете, на Тонетте меня здорово треснули по лбу. Но несколько ночей я видел один и тот же сон. Постоянно, один и тот же. Лютик и Мильва молчали. «Цири», — продолжал он, — «не спит во дворце под парчевым балдахином, а едет на лошади через какую-то пыльную деревушку. Кметы указывают на нее пальцами. Называют именем, которого я не знаю. Лают собаки, она не одна. Есть там и другие. Какая-то коротко остриженная девушка держит Цири за руку. Цири ей улыбается. Не нравится мне ее улыбка. Не нравится мне ее яркий макияж. А больше всего не нравится мне то, что за ней следом плетется смерть». «Тогда где же эта девушка?» — заурчала Мильва, словно кошка, прижимаясь к нему. «Не в Нильфгарде?» «Не знаю», — с трудом ответил он. «Но один и тот же сон я видел несколько раз. Проблема-то в том, что я не верю в такие сны». «Ну и глупо. Я верю». «Не знаю», — повторил он, — «но чувствую. Перед ней огонь, а за ней смерть. Мне надо спешить». На рассвете снова пошел дождь. Не так, как вчера, когда буря сопровождалась сильным, но кратким ливнем. Сейчас небо посерело и затянулось свинцовым налетом. Начало моросить. Мелко, ровно, докучливо. Они ехали на восток. Мильва вела. Когда Геральт обратил ее внимание на то, что Еруга находится на юге, лучница обрезала его и напомнила, что ведет она, и она сама знает, что делает. Больше он не заговаривал. В конце концов, важно было, что они едут. Направление особого значения не имело. Ехали молча, мокрые, озябшие, ссутулившись в седлах. Придерживались лесных тропок, проскальзывали вдоль вырубок, пересекали тракты. Слыша стук копыт, проходившие по дорогам кавалерии, углублялись в чащу. Широкой дугой обходили кул и рев боев. Проезжали мимо полыхающих деревень, мимо дымящихся и тлеющих пожарищ, мимо поселков и мыс, от которых остались только черные квадраты выгоревшей земли и резкая вонь, промоченной дождем гари. Спугивали стаи ворон, обжирающихся трупами. Миновали группы и колонны, сгибающихся под тяжестью тюков и сундуков, бегущих от войны и пожара кметов, отупевших, отвечающих на вопросы только испуганным, ничего не понимающим и не выражающим взглядом пустых от несчастья и ужаса глаз. Они ехали на восток, в огне и в дыму, в моросе и в тумане. А перед их глазами разворачивался гобелен войны, сменялись картины. Была картина с журавлем, вознесшим черную стрелу посреди руин спаленной деревушки. На журавле висел ногой труп, головой вниз. Кровь из разрубленной промежности и живота стекала ему на грудь и лицо, сосульками свисала с волос. На спине трупа была видна руна Ард, вырезанная ножом. «Ангивара», — сказала Мильва, откидывая мокрые волосы с шеи. «Здесь были белки». «Что значит Ангивара?» «Доносчик». Была картина с сивой лошадью в черной попоне. Животное, покачиваясь, ступало по краю побоища, пробираясь между навалами трупов и вбитыми в землю обломками копий. Тихо и со свистом ржало и волочило за собой вывалившиеся из распоротого брюха внутренности. Добить лошадь они не могли. Кроме нее, по полю шатались обдирающие трупы мародеры. Была картина с распятой девушкой, лежащей недалеко от спаленного крестьянского двора, голой, окровавленной, глядящей в небо остекленевшими глазами. «Говорят, драка — мужская доля», — проворчала Мильва. «А над бабой не жалится, обязательно должны поизмываться. Герои, собачья масть». «Ты права, но этого не изменишь». «Я уже изменила. Сбежала из дому. Не хотела подметать халупу и драить полы. И ждать, когда придут, халупу подпалят, а меня разложат на полу и...» Она не докончила, подогнала коня. А потом была картина со смолокурней. Вот тогда-то Лютик выблевал все, что в тот день съел. То есть сухарь и половину вяленой трески. В смолокурне нильфгардцы, а может, скаятаэли, расправились с большой группой пленников. Сколько их было в этой большой группе, невозможно было сосчитать даже приблизительно. Потому что для расправы послужили не только стрелы, мечи и копья, но и найденный в смолокурне лесорубский инструмент — топоры, струги и пилы. Были и другие картины, но Геральт, Лютик и Мильва их уже не запомнили. Выкинули из памяти. Стали невосприимчивыми. За следующие два дня не проехали и 20 верст. Шел дождь. Почва, возжаждущая после летней суши воды, упилась до пересыта. Лесные дорожки развезло. Туман и испарение не позволяли видеть дымы пожаров, но запах гари указывал на то, что войска все еще недалеко и продолжают жечь все, что берет огонь. Беженцев они не видели. Шли по лесам одни. Во всяком случае, так им казалось. Геральт первым услышал храп идущего за ними следом коня. С каменным лицом завернул плотву. Лютик раскрыл было рот, но Мильва жестом велела ему молчать. Вынула лук из сайдака при седле. Едущий следом за ними человек появился из зарослей. Увидел, что его ожидают, и остановил коня, гнедого жеребца. Так они и стояли в тишине, прерываемой только шумом дождя. «Я запретил тебе ехать за нами», — наконец сказал ведьмак. Нильфгардец, которого Лютик последний раз видел засунутым в гроб, уставился на мокрую гриву коня. Поэт едва узнал его, одетого в кольчугу, кожаный кафтан и плащ, несомненно позаимствованный у одного из убитых говенкаров. Однако он запомнил молодое лицо, которое с момента приключения под буком еще не успело изменить скупо растущая бородка. «Я запретил», — повторил Геральт. «Запретил», — наконец признал юноша. Говорил он без нильфгардского акцента. «Но я должен». Геральт спрыгнул с коня, бросил поводья поэту и вытянул меч. «Слезай», — сказал он спокойно. «Вижу, ты уже приобрел себе железяку. Это хорошо. Я не хотел кончать тебя, когда ты был безоружным. Теперь другое дело. Слезай». «Я не стану с тобой биться. Не хочу». «Догадываюсь. Как и все твои соплеменники, предпочитаешь другой вид драки. Такой, как в той смолокурне, рядом с которой тебе пришлось проехать, следуя за нами. Слезай, говорю». «Я Кагыр Маурдыфинаеп Кэлах». «Меня не интересует твое имя. Я приказал слезть». «Не слезу. Я не хочу с тобой биться». «Мильва», — кивнул ведьмак лучнице, — «окажи мне любезность, убей под ним коня». «Нет», — нильфгардец поднял руку, прежде чем Мильва наложила стрелу на тетиву. «Нет, пожалуйста, не надо. Я слезу». «Так-то оно лучше. А теперь доставай меч, сопляк». Юноша скрестил руки на груди. «Убей меня, если хочешь. Если не хочешь сам, прикажи своей эльфке застрелить меня из лука. Я не стану с тобой биться. Я Кагыр Маурдыфин, сын Кэлаха. Я хочу присоединиться к вам». «Уж не ослышался ли я? Повтори». «Хочу к вам присоединиться. Ты ищешь девочку. Я хочу тебе помочь». «Псих ненормальный», — повернулся Геральт к Мильве и Лютику. «Он спятил. Чокнутый какой-то». «В сам раз для нашей компании», — буркнула Мильва. «Прямо тютелька в тютельку подошел бы». «Обдумай его предложение, Геральт», — съехидничал Лютик. «Как-никак нильфгардский дворянин. Может, с его помощью нам будет легче пробраться в...» «Попридержи язык», — прервал его ведьмак. «Ну давай, доставай меч, нильфгардец». «Я не буду биться. Я не нильфгардец, я из Викавара. Меня зовут...» «Мне плевать, как тебя зовут. Доставай оружие». «Нет». «Ведьмак». Мильва наклонилась в седле, сплюнула на землю. «Время идет, а дождь мочит. Нильф не хочет с тобой биться. А ты хоть и строишь зверские рожи, не зарубишь его так, за здорово живешь. И что мы будем тут торчать, покуда не обделаемся? Всажу его гнедому стрелу в пах и едем дальше. Пехом он за нами не поспеет». Кагыр, сын Кэалаха, одним прыжком подскочил к гнедому жеребцу, запрыгнул в седло и помчался назад, криком подгоняя коня. Ведьмак какое-то время глядел ему вслед, потом сел на плотву, молча и не оглядываясь. «Старею, видать», — буркнул он, немного погодя, когда плотва поравнялась с вороным конем Мильвы. «Принципы наружу вылезли». «У стариков это бывает», — лучница с сочувствием глянула на него. «И часто вылезают. Отвар из медуницы, говорят, помогает. И вправлять надо. А пока клади себе подушечку под зад». «Принципы», — серьезно пояснил Лютик. «Не геморройные шишки, Мильва. Ты путаешь понятия». «А кто их там поймет, трепта ваш заумный? Болтайте, болтайте, одно только и умеете. А ну дальше, езда!» «Мильва», — немного погодя спросил ведьмак, прикрывая лицо от секущего на галопе дождя. «Убила б ты под ним коня?» «Нет», — неохотно призналась она. «Чем конь-то виноват? Да и Нильф этот. Какого черта он за нами увязался? По что говорит, что должен?» «Чтоб меня черти взяли, если знаю». Дождь не прекращался, когда лес неожиданно кончился, и они выехали на тракт, бегущий среди холмов с юга на север. Или наоборот, в зависимости от точки зрения. То, что они увидели на тракте, их не удивило. Такое уже было. Перевернутые и развороченные телеги, конские трупы, раскиданные тюки, вьюки и лубиные короба. И изувеченные, застывшие в разных позах тела, которые еще недавно были живыми людьми. Подъехали ближе, без опаски, так как ясно было, что бойня произошла не сегодня, а вчера или позавчера. Они уже научились распознавать такие штуки, а может, чувствовали их простым животным инстинктом, который пробудился и обострился в них за прошедшие дни. Научились они и осматривать побоище, потому что иногда, правда редко, среди пораскиданных пожитков удавалось найти немного съестного, либо мешок фуража. Остановились у крайнего фургона, разгромленного обоза, спихнутого в ров и как бы присевшего на ступицу поломанного колеса. Под фургоном лежала полная женщина с неестественно вывернутой шеей. Ворот куртки покрывали размытые дождем струйки засохшей крови из разорванной мочки уха, из которой выдрали серьгу. На тенте фургона виднелась надпись «Вера Левенхаупт и сыновья». Сыновей поблизости не было. «Это не кметы», — стиснула зубы Мильва. «Это купцы. С юга шли, от Дюлингена и Бруги. Тут их и накрыли. Скверно, ведьмак. Я уж манила тут к югу свернуть, а теперь, ей-бо, не знаю, что делать. Диллинген и весь Бруги уж точно в нильфгардских руках. Здесь нам к Еруге не пройти. Надо дальше на восток двигать, через Турлук. Там леса и безлюдья, туда армия не пойдет». «Дальше на восток я не поеду», — возразил Геральт. «Мне необходимо попасть на Еругу». «И попадешь», — неожиданно спокойно ответила она. «Но по более безопасному пути. А двинешь отсюда на юг, прямо в зубы нильфам попадешь. И ничего не выгодаешь». «Время выгодаю», — буркнул он. «А если ехать на восток, значит, снова его упущу. Говорил же, не могу я себе этого...» «Тише», — вдруг сказал Лютик, поворачивая коня. «Перестаньте-ка на минуту болтать». «Что такое?» «Слышу... пение». Ведьмак покачал головой. Мильва хихикнула. «Чудится тебе, трубадуй». «Тихо, — сказал, — заткнитесь! Кто-то поет, говорю же, не слышите?» Геральт скинул капюшон, который Мильва обозвала капором. Мильва тоже прислушалась, потом глянула на ведьмака и молча кивнула. Музыкальный слух не подвел трубадура. То, что казалось невозможным, оказалось правдой. Они стояли в сердце леса под моросящим дождем, на дороге, усеянной трупами, и слышали пение. Кто-то приближался с юга и пел бодро и весело. Мильва дернула поводья Воронова, готовая бежать, но ведьмак жестом остановил ее. Это его заинтересовало, потому что доносящееся до них пение не было грозной, ритмичной, гудящей многоголосицей марширующей пихтуры или задорной песенкой конников. Оно не вызывало страха. Совсем наоборот. Дождь шумел в листве. Уже можно было различить слова песенки. Веселые песенки, казавшиеся в этой панораме войны и смерти чем-то чуждым, неестественным и совершенно неуместным. «Гляньте, там в бару барочки, да волчишка пляшет, зубья черет, резво скачет и хвостишком машет. Ты чего такой веселый, бестия лесная? Иль жены не подыскалась, не нашлась такая? Ум-тау, ум-тау, ха-ха-ха-ха!» Лютик вдруг рассмеялся, вытащил из-под мокрого плаща лютню, не обращая внимания на шипение ведьмака и Мильвы, рванул струны и подхватил во весь голос. «Гляньте, серый волк потлатый стонет под горою, морда в землю, хвост под брюхом и слеза рекою. Ты чего такой унылый, бестия лесная? «Ох, женился я по дури! Ох, судьбина злая!» «Ум-та, ум-та, о-хо-хо-хо-ха!» Подхватили совсем близко многочисленные голоса. Раздался дружный смех, кто-то пронзительно засвистел на пальцах, и из-за поворота показалась удивительно живописная, идущая гуськом компания, разбрызгивающая грязь ритмичными ударами тяжелых сапожищ. «Краснолюды», — вполголоса отметила Мильва. «Но не из белок, бороды не заплетены». Их было шестеро. В коротких, переливающихся всеми оттенками серого и коричневого плащах с капюшонами, какие краснолюды обычно носят во время ненасти. Геральт знал, что такие плащи совершенно не пропускали воды, поскольку из года в год они пропитывались дегтем, покрывались дорожной пылью и остатками жирной пищи. Практически такая одежда переходила от отца к старшему сыну, поэтому пользовались ею, как правило, исключительно краснолюды зрелого возраста. А зрелости краснолюд достигал тогда, когда борода доходила ему до пояса, что обычно случалось годам к 50. Ни один из приближающихся на молодого не походил, но и на старого тоже. «Людей ведут», — буркнула Мильва, движением головы указывая Геральту на группу, выходящую из леса вслед за шестеркой краснолюдов. «Не иначе, как беженцев, глянь, все поклажи увешаны». «Да и сами тоже неплохо нагружены», — заметил Лютик. Действительно, каждый краснолюд тащил груз, под которым запросто свалился бы не только человек, но и конь, что послабее. Кроме обычных наспинных мешков и котомок, Геральт заметил небольшие туиски, солидный медный котел и что-то вроде маленького сундука с ящиками. Один нес на плече колесо от телеги, передний шел налегке. За пояс у него был засунут небольшой топорик, за спиной длинный меч в ножнах, обернутых полосатыми кошачьими шкурками. На плече зеленый, мокрый, взъерошенный попугай. Именно передний с ними и поздоровался. «Приветствую!» — рявкнул он, останавливаясь посередине дороги и упираясь руками в бока. «Времена такие, что лучше волка повстречать в бару, чем человека. А если уж выпало человека, то сподручней встречного стрелой самострела попотчевать, чем добрым словом поприветствовать. Но кто песней здоровкается, кто музыкой представляется, тот, видать, свой мужик. А может, и своя баба. Прошу прощения у милой дамы. Приветствую. Я Золтан Хивай». «Я Геральт», — представился после недолгого колебания ведьмак. Пел Лютик, а это Мильва. «Куррровать!» — проскрипел попугай. «Захлопни клюв!» — буркнул на птицу Золтан Хивай. «Прощения прошу. Мудрая эта заморская птица, но невоспитанная. 10 талеров за чудака отдал. Фельдмаршал Дуб зовется. А это остальная моя компания. Мунро Бруйс, Язон Варда, Калеб Страттон, Фигис Мерлуццо и Персиваль Шутенбах». Персиваль Шутенбах был не краснолюд. Вместо всклокоченной бороды из-под мокрого капюшона выступал длинный и острый нос, безошибочно указывающий на принадлежность владельца старой и благородной расы гномов. «Эти», — указал Золтан Хивай на сбившихся неподалеку в кучку людей, «беженцы из Кернова. Одни бабы с ребятней. Больше их было, но Нильфгард окружил их 3 дня тому, вырезал и рассеял. Мы наткнулись на них в лесах, и теперь вот сообща идем». «Смело идете», — позволил себе заметить ведьмак. «По дороге с песнями». «Не думаю», — тряхнул бородой краснолюд, «что топать с плачем было бы лучше. От Делингена шли лесами, тихо и скрытно, а когда войска прошли, выбрались на тракт, чтобы время нагнать». Он осекся, глянув на побоище. «К таким картинкам», — указал он на трупы, — «мы уже попривыкли. От самого Делингена, от Еруги на трактах одна смерть. Вы из этих?» «Нет, купцов нильфгарцы вырезали». «Нет, не нильфгарцы», — покрутил головой краснолюд, равнодушно глядя на убитых. «Скаятаэли. Регулярное войско не тратит времени на то, чтобы стрелы из трупов вытаскивать. А хорошая стрела 500 крон стоит». «Ишь, разбирается», — буркнула Мильва. «Куда идете?» «На юг», — тут же ответил Геральт. «Не советую». Золтан Хивай снова покачал головой. «Там сплошь ад, огонь и гибель. Делинген уже наверняка захвачен. Все крупные силы черных переходят Яругу. Того и гляди, зальют всю долину на правом берегу. Сами видите, они уже перед нами, на севере. Идут на город Бругге. Стало быть, единственное разумное направление бегства — восток». Мильва многозначительно глянула на ведьмака. а ведьмак воздержался от комментариев. «Мы, к примеру, на восток направляемся», — продолжал Золтан Хивай. «Единственный шанс — это спрятаться за фронт, а с востока, от реки Ины, в конце концов двинутся темерские войска. Думаем идти туда лесными просеками, до холмов Турлуга, потом старой дорогой до Соддана, до реки Хотли, что в Ину впадает. Хотите, вместе пойдем? Если не помешает, что медленно идем. У вас-то кони, а нас беженцы задерживают здорово». «Вам гляжу», — проговорила Мильва, проницательно глядя на него. «Это вроде бы не мешает. Краснолюд даже с грузом 30 верст в день может отмахать без малого. Сколь конный человек. Я знаю старую дорогу. Без беженцев вы бы уходли за 3 дня были». «Это ж бабы с детьми», — Золтан Хивай выставил бороду и живот. «Мы их на милость судьбы не кинем. Или посоветуете что другое, а?» «Нет», — сказал ведьмак, — «не посоветуем». «Рад слышать. Значит, не подвел меня первый взгляд. Ну так как, вместе идем?» Геральт глянул на Мильву. Лучница кивнула. «Добро!» — Золтан Хивай заметил это. «Стало быть, в путь, пока нас тут на тракте какой-нибудь разъезд не прихватил. Но прежде, Изон, Мунро, осмотрите телеги. Ежели чего полезного там осталось, забрать. Фигис, проверь, годится ли наше колесо к той вон малой фуре. Она б нам была в самый раз». «Годится!» — крикнул через минуту тот, что тащил колесо. «Словно от ней было!» «Ну, видишь, дурья башка! Дивился, когда я тебе вчера велел колесо взять и тащить. Приспосабливай! Помоги ему, Калеб!» Удивительно быстро снабженный новым колесом воз покойницы Веры Левенхаупт со снятым тентом и без ненужных элементов вытащили из рва на дорогу. Мгновенно свалили на него весь груз. Подумав, Золтан Хивай приказал посадить на телегу детей. Распоряжение было выполнено без энтузиазма. Геральт заметил, что беженки косо глядят на краснолюдов и предпочитают держаться от них подальше. Лютик с явным неудовольствием поглядывал на двух краснолюдов, примерявших снятую с трупов одежду. Остальные шныряли среди телег, но, видно, ничего стоящего не нашли. Золтан Хивай свистнул на пальцах, дав знак, что пора уже кончать промысел. Затем глазом профессионала окинул плотву и воронова Мильвы. «Верховые», — отметил он с неудовольствием, шмыгнув носом. «Значит, не годятся. Фигис, Калеб, задышло. Будем меняться в упряжи. Марш!» Геральт был уверен, что краснолюды бросят телегу, как только та порядком увязнет на раскисших просеках, но ошибся. Низкорослые парни были сильны, как быки, а ведущие на восток лесные дороги оказались травянистыми и не очень топкими. Дождь шел без перерыва. Мильва стала угрюмой, вялой, а если и заговаривала, то только чтобы сказать, что у лошадей вот-вот полопается размякшая роговина на копытах. Золтан Хивай в ответ облизывался, осматривал копыта и утверждал, что он крупный дока по части приготовления конины, чем доводил Мильву до бешенства. Они выдерживали постоянный строй, в центре которого двигалась телега. Тягачи время от времени менялись. Перед телегой вышагивал Золтан. Рядом с ним ехал на Пегасе Лютик, дружески припиравшийся с попугаем. За телегой следовали Геральт с Мильвой, а в хвосте тащились 6 женщин из Кернова. Вел, как правило, Персиваль Шуттенбах, длинноносый гном. Уступая краснолюдам ростом и силой, он был их ровней по выносливости, а ловкостью даже значительно превосходил. Во время движения постоянно петлял, шебуршил по кустам, выбегал вперед и исчезал. Затем неожиданно появлялся и нервными обезьяньими жестами издалека давал понять, что все в порядке, можно идти дальше. И иногда подходил и быстро докладывал о преградах на пути. Всякий раз, возвращаясь, приносил 4 сидевших на вазу детей горсть орехов и ягод, либо какие-нибудь странные, но явно вкусные корешки. Шли они чудовищно медленно, пробирались по просекам и вырубкам 3 дня. Не встретили армии, не видели ни дымов, ни пожарищ, однако одиноки не были. Разведчик Персиваль то и дело докладывал о скрывающихся в лесах группах беженцев. Несколько таких групп они миновали, причем быстро, потому что вид вооруженных вилами и дубинами людей как-то не вызывал желания вступать с ними в контакт. Правда, кто-то из краснолюдов все-таки предложил попытаться переговорить и оставить одной группе женщин из Кернова, но Золтан воспротивился, а Мильва его поддержала. Женщины тоже явно не горели желанием покинуть компанию. Это было тем удивительнее, что к краснолюдам они относились с очевидным страхом и неприязнью, почти не разговаривали с ними и на каждой стоянке держались особняком. Геральт объяснил поведение женщин трагедией, которую они недавно пережили, но при том подозревал, что причиной неприязни могли быть и свободные нравы краснолюдов. Золтан и его компания ругались так же непристойно и часто, как и попугай по имени фельдмаршал Дуб, но при этом репертуар у них был несравненно богаче. Распевали скабрёзные песенки, в чем им активно помогал Лютик. Плевались, сморкались в руку и пускали громкие ветры, становившиеся, как правило, поводом для смеха, шуток и соперничества. В кусты ходили исключительно по большой нужде, а малую исправляли, не затрудняя себя долгим хождением. Последняя, наконец, разобрала Мильву, которая крепко отчитала Золтана, когда тот утром отлил на еще теплый пепел костра, совершенно не стесняясь зрителей и не обращая внимания на поднявшуюся вонь. Получив от Мильвы выговор, Золтан нисколько не смутился и сообщил, что скрывать такого рода действия могут только двуличные, коварные и склонные к доносительству типы, по каковым действиям таковых обычно и узнают. Однако красноречивые пояснения краснолюда не произвели на лучницу никакого впечатления. Она угостила краснолюдов богатым букетом ругательств и несколькими вполне конкретными обещаниями, что явно возымело действие, потому что все стали послушно ходить в кусты. Однако, чтобы не попасть в разряд двуличных и коварных доносителей, делали это коллективно. Зато новое общество совершенно изменило Лютика. Поэт был с краснолюдами за панибрата, особенно когда оказалось, что некоторые слышали о нем и даже знают его баллады и куплеты. Лютик старался не уступать Золтановой компании ни в чем. Носил стеганую куртку, которую выклинчил у краснолюдов, изрядно потрепанную шапочку с пером заменил на лихой куний колпак. Перепоясался широким, украшенным латунью поясом, за который заткнул полученный в подарок нож, вполне разбойничьего вида. Нож этот, как правило, колол его в пах при каждом наклоне. К счастью, убийственное оружие вскоре где-то потерялось, а другого ему получить уже не удалось. Они шли густыми лесами, покрывающими склоны Турлуга. Леса казались вымершими. Никаких признаков животных, видимо, распуганных войсками и беженцами. Незачем было поохотиться, но, к счастью, пока что голод им не грозил. Краснолюды прихватили с собой достаточно припасов. А когда они кончились, а кончились они вскоре, потому что ртов было много, Езон Варда и Мунро Бруис, едва стемнело, исчезли, прихватив пустой мешок. Под утро они вернулись уже с двумя мешками, полными под завязку. В одном оказался овес для лошадей, в другом — крупа, мука, сушеная говядина, только-только початый круг сыра и даже огромный сычуг, деликатес в виде фаршированного ливером свиного желудка, спрессованного между двумя дощечками вроде меха для раздувания огня в печи. Геральт догадывался, откуда берется добыча. Сразу комментировать не стал, но дождался подходящего момента. Когда он оказался с Золтаном один на один, тот вежливо спросил, не видит ли тот чего-нибудь неприличного в ограблении других беженцев, голодных не меньше них и наравне с ними бьющихся за выживание. Краснолюд серьезно ответил, что да, ему страшно стыдно, но такой уж у него характер. «Мой колоссальный недостаток, — пояснил он, — в неизбывной доброте. Я прямо-таки не могу не творить добро. Однако я, краснолюд разумный и рассудительный, и знаю, что быть добрым ко всем невозможно. Если я попробую быть добрым ко всем, ко всему миру и всем населяющим его существам, то это будет то же самое, что капля пресной воды в соленом море. Другими словами, напрасные усилия. Поэтому я решил творить добро конкретное, такое, которое не идет впустую. Я добр к себе и своему непосредственному окружению». Больше вопросов Геральт не задавал. На одной из стоянок Геральт и Мильва долго беседовали с Золтаном Хиваем, неисправимым и закоренелым альтруистом. Краснолюд был в курсе того, как проходят военные действия. Во всяком случае, так казалось. «Наступление», — отвечал он, останавливая то и дело скрипящее сквернословящего фельдмаршала Дуба. «Началось с Дришота, на рассвете седьмого дня после Ламмоса. Вместе с нильфгардцами шли союзные им верденские войска, потому что Верден, как вы знаете, теперь стал имперским протекторатом. Армии шли быстро, поджигая по пути все деревни за Дришотом и сметая размещенные там бругинские гарнизоны. А на крепость Диллинген из-за Яруги накинулись нильфгардские черные пехотинцы. Они перешли реку в совершенно неожиданном месте. Навели мост на лодках. За полдня навели. Верите?» «Тут во все поверишь», — проворчала Мильва. «Вы были в Диллингене, когда началось?» «Неподалеку», — уклончиво ответил краснолюд. «Когда до нас дошли вести о нападении, мы уже были на пути к городу Бругге. На тракте возник страшный бедлам. От беженцев не продохнешь. Одни жмут с юга на север, другие наоборот. Забили тракт, тут мы и уперлись. А нильфгардцы, как оказалось на поверку, были и за нами, и перед нами. Вероятно, разделились те, что шли от Дришота. Думается мне, большой конный разъезд пошел на северо-восток, как раз к городу Бругге». «Значит, черные уже находятся к северу от Турлуга. Получается, что мы в самой середке между разъездами, в пустоте». «Ага, в середке», — согласился краснолюд. «Да не в пустоте. Императорским ратям фланги прикрывают белки, верденские волонтеры и всякие вольные группы. А эти похуже нильфгардцев будут. Такие-то кернов испалили, и нас чуть было не сцапали. Мы едва успели в леса дунуть. Нам туда нельзя носа высунуть из пущи. И все время надо быть настороже. Вот дойдем до старой дороги, а оттуда по берегу ход Ледоины. А уж на Ине должны напасть на эти мерзкие войска. Солдаты короля Фольтеста, верно, тоже уже отряхнулись от неожиданности и дали отпор нильфгардцам». «Хорошо б», — сказала Мильва, глядя на ведьмака. «Однако ж секрет в том, что нас важные дела на юг гонят. Мы-то думали от Турлуга на юг двинуть, к Яруге». «Не знаю, какие такие дела гонят вас все стороны». Золтан подозрительно зыркнул на них. «Однако, видать, шибко важные и срочные, ежели ради них шеи рисковать собрались». Он понизил голос, переждал, но никто не спешил с пояснениями. Краснолюд почесал зад, кашлянул, сплюнул и, наконец, сказал. «Я не удивлюсь, если окажется, что нильфгардцы уже держат в кулаке оба берега Яруги, аж до самого до устья Ины. А вам в какое место у Яруги надо?» «Ни в какое конкретно», — решился ответить Геральт. «Лишь бы к реке. Хочу на лодке к устью поплыть». Золтан глянул на него и рассмеялся. Однако тут же умолк, сообразив, что это не шутка. «Надо признать», — сказал он, помолчав. «Дорожку во что надо. Только забудьте об этом. Весь Южный Бругге в огне. Не успеете добраться до Яруги. Вас или на кол посадят, или в плен возьмут и погонят в Нильфгард. А если вы каким-то чудом все же дотопаете до реки, то спуститься к устью у вас нет никакой возможности. Я уже сказал о мосте на лодках, перекинутом из Цинтры на Брукский берег. Этот мост, говорю вам, стерегут днем и ночью. Там никто по реке не проплывет, разве что лосось. Вашим срочным и важным делам следует поубавить в срочности и важности. Выше задницу не подскочишь. Я имею в виду ваши дела». Выражение лица и взгляд Мильвы явно свидетельствовали, что ей тоже так мнится. Геральт не комментировал. Чувствовал он себя отвратительно. Кость левого предплечья и правое колено все еще грызли невидимые клыки тупой, раздражающей боли, которую еще больше усиливала всеприсутствующая влага. Докучали также мучительные, удручающие, невыразимо неприятные ощущения. Ощущения чуждые, которых он никогда раньше не испытывал и с которыми справляться не умел. Бессилие и отчаяние. Через два дня дождь прекратился, выглянуло солнце. Леса вздохнули испарениями и быстро рассеивающимися туманами. Птицы принялись активно наверстывать упущенные. Золтан повеселел и объявил стоянку подольше, после которой пообещал идти быстрее и добраться до старой дороги всего за один день. Женщины из Кернова разукрасили все окружающие ветки чернью и серостью развешанной для сушки одежды, а сами в одних ночных рубашках, собранных у шеи, стыдливо укрылись в кустах и занялись стряпней. Раздетые догола ребятишки разыгрались самыми причудливыми способами, нарушая благородный покой, исходящий паром пущи. Лютик отсыпался. Мильва исчезла. Краснолюды отдыхали активно. Фигги Смерлуца и Мунро Бруйс отправились на поиски грибов. Золтан Хивай, Езон Варда, Калеб Страттон и Персиваль Шуттенбах уселись неподалеку от телеги и без передых урезались в гвинт, их любимую карточную игру, которой отдавали каждую свободную минуту даже в предыдущие дождливые вечера. Ведьмак иногда подсаживался и болел. Теперь поступил так же. Сложных правил этой типично краснолюдской игры он по-прежнему не мог уразуметь, но восхищался исключительно старательным исполнением карт и картинками фигур. В сравнении с теми, которыми пользовались люди, карты краснолюдов были истинным шедевром полиграфии. Геральт в который уже раз убеждался, что техника бородатого народца ушла далеко вперед не только в области горного промысла и металлургии. То, что в конкретной карточной отрасли способности краснолюдов не обеспечили им монополии на рынке, объяснялось лишь тем, что у людей карты были не столь популярны, как кости, а наиболее активные представители человеческой расы менее всего обращали внимание на эстетику. Люди, за которыми ведьмаку довелось наблюдать не раз, как правило, резались в истрепанные, замусоленные картонки, настолько грязные, что прежде чем сделать ход, картежникам приходилось их с трудом отлеплять от пальцев. Фигуры были изображены так неряшливо, что отличить, например, даму от валета можно было лишь благодаря тому, что валет сидел на коне. Впрочем, конь больше напоминал покалеченного хорька. Картинки на картах краснолюдов исключали подобные ошибки. А коронованные короли, которых краснолюды именовали выжниками, были явно королевских статей. Дамы или бабы, по краснолюдской терминологии, грудастые и красивы, а вооруженные алебардами валеты – нижники, лихо усаты. Солнце пригревало, лес парил. Геральт болел. Основным принципом краснолюдского гвинта было что-то напоминающее торг на конском рынке, как интенсивностью, так и напряженностью голосов торгующихся. Затем пара, объявляющая самую высокую цену, старалась получить как можно больше взяток, чему другая пара игроков всячески мешала. Игра протекала громко и шумно, а рядом с каждым игроком лежала толстая палка. Пользовались палками редко, но хватались из-за них часто. «Ты чего делаешь, зуб тебе в корень? Дуб хреновый! Ты почему листами пошел за место сердец? Я чего задарма в сердцах гвинтовал? О, взял бы дрын и огрел тебя по дурной башке!» «Так у меня ж было 4 листа с нижником. Я думал набрать». «Аккурат 4. Небось, собственный хер присчитал. Карты-то мешнок держал. Ты хоть малость-то думай, Страттон. Тут тебе не университет какой. Тут в карты играют. Да при хорошей-то карте и свинья выиграет. Сдавай, Варда». «Лепня в звонах. Мало кучи в шарах. Ширял выжник в шарах, да осталось, ох да ах. Дубль в листах». «Гвинт!» «Ни дрых, ни калиб, дубль с гвинтом был. Чё нахмурился?» «Большая куча в звонах!» «Ха, пас! Ну и чего? Никто не гвинтует!» «Поджали хвосты, сынки! Вестуй, Варда! Персиваль, перец старый! Ежели ему ещё раз подмигнёшь, так тресну меж глаз, до зимы не проморгаешься!» «Нижник! Баба!» «А я по ней, выжником! Баба тоже мне! Бью и... Ха-ха, ещё у меня сердца есть! На чёрный час приберёг!» «Нижник, 10-е, 9-е. И хрен с ними. А я козырем. Кто без козырей тому? Ха-ха. И в кучу. А, Золтан, вот тебе в пуп». «Видали его, гнома тырканого? Эх, взял бы дрын». Прежде чем Золтан сумел воспользоваться палкой, из леса донесся дикий визг. Геральт вскочил первым. Выругался на бегу, потому что колено снова прошило боль. Тут же следом мчался Золтан Хивай, схватив с телеги свой обмотанный кошачьими шкурками меч. Остальные краснолюды и Персиваль Шуттенбах кинулись за ним, вооружившись палками. Последним трусил Лютик, разбуженный криком. Сбоку из леса выскочили Фиггис и Мунро. Бросив корзинки с грибами, оба краснолюда подхватили на руки и оттащили убегающих детей. Неведомо откуда появилась Мильва, на ходу вытаскивая стрелу из колчана и указывая ведьмаку место, откуда донесся крик. Впрочем, Геральт и без того слышал, видел и уже знал, в чем дело. Кричала веснушчатая лет 9 девчушка с косичками. Она стояла, словно истукан, в нескольких шагах от кладки сгнивших стволов. Геральт подскочил, схватил ее под мышки, прерывая дикий писк и одновременно уголком глаза ловя шевеление между стволами. Быстро попятился, налетев на Золтана и его краснолюдов. Мильва, которая тоже заметила движение среди стволов, натянула лук. «Не стреляй!» – прошипел он. «Забирай отсюда ребенка, быстро! А вы назад! Только спокойно! Никаких резких движений!» Вначале им казалось, что пошевелилась одна из гнилых колод, словно собиралась слезть с нагретой солнцем кладки и поискать тени среди деревьев. Лишь присмотревшись внимательнее, можно было заметить нетипичные для колоды элементы. Прежде всего, четыре пары тонких лап с шишковатыми суставами, поднимающихся над грязным, покрытым точками и поделенным на рачьи сегменты панцирем. «Только спокойно», — тихо повторил Геральт. «Не провоцируйте его. Не обманитесь его кажущейся неподвижностью. Он не агрессивен, но способен двигаться молниеносно. Если почувствует угрозу, может напасть, а против его яда противоядия нет». Существо потихоньку вползло на колоду, посматривало на людей и краснолюдов, медленно вращая сидящими на стебельках глазами, и почти не двигалось. Чистило концы лап, поочередно приподнимая их и старательно общипывая вызывающими уважение острыми жвалами. «Столько крика!» — вдруг спокойно бросил Золтан, вставая рядом с ведьмаком. «Я уж подумал, было это и впрямь что-то страшное. К примеру, кавалерист из верденских добровольцев или прокуратор. А это, глянь-ка, просто шибко выросший паучье рачище. Надо признать, интересные формы ухитряется принимать природа». «Уже не ухитряется», — ответил Геральт. «То, что там сидит, — это головоглаз, творение хаоса. Вымирающий реликт, оставшийся после сопряжения сфер, если ты знаешь, о чем я говорю». «Представь себе, знаю», — посмотрел ему в глаза краснолюд. «Хоть и не ведьмак, и не спец по хаосу и таким зверушкам. Да, интересно, что ты, ведьмак, теперь сотворишь с этим, после сопряженным реликтом. Точнее говоря, любопытно, как? Воспользуешься собственным мечом или предпочтешь мой сигель?» «Хорошее оружие». Геральт глянул на меч, который Золтан вытянул из лаковых ножен, обмотанных кошачьими шкурками. «Но оно не понадобится». «Интересно», — повторил Золтан. «А мы, стало быть, будем стоять и таращиться друг на друга, ждать, пока реликт почувствует угрозу, а может, повернуться и призвать на помощь нильфгардцев? Ну, что предлагаешь, изничтожитель чудовищ?» «Принесите с телеги черпак и крышку от котла». «Чего-чего?» «Не спорься с пиццом, Золтан», — бросил Лютик. Персиваль Шуттенбах кинулся к телеге и мгновенно доставил требуемое. Ведьмак подмигнул компании и изо всех сил принялся колотить черпаком по крышке. «Хватит, кончай!» — чуть ли не сразу заорал Золтан Хивай, зажимая уши руками. «Черпак, дьявол, тебя раздери, сломаешь! Сбежал, Ракта, сбежал уже, дуб хреновый!» «Еще как сбежал!» — восхитился Персиваль. «Аж пыль столбом! Макрель кругом, а за ним пыль, чтоб я сдох!» «У головоглаза», — холодно пояснил Геральт, возвращая краснолюду немного помятые кухонные принадлежности. «Невероятно чуткий и нежный слух. Ушей нет, а слышит он, я бы сказал, всем собой. Особенно он не переносит металлических звуков. Ему больно даже в жопе», — прервал Золтан. «Знаю, у меня тоже засвербило, когда ты принялся по крышке дубасить. Если у чуда слух получше моего, то я ему сочувствую. Надеюсь, он не вернется? Дружков не приведет?» «Не думаю, чтобы на свете осталось много его дружков. Да и сам главоглаз теперь наверняка не скоро вернется в эти места. Бояться нечего». «О чудах спорить не стану», — погрустнел краснолюд. «Но твой концерт на жестяных инструментах был, думаю, слышен аж на островах Схеллиге. Возможно, какие-нибудь меломаны уже прут в нашу сторону. Лучше б они нас тут и не застали, когда притопают. Сворачиваем стоянку, парни. Эй, девки, одеваться и пересчитать детишек. Отправляемся. Живо!» Когда остановились на ночлег, Геральт решил выяснить неясности. На сей раз Золтан Хивай не сел играть в гвинт, так что отвести его в сторону для откровенного разговора было нетрудно. Геральт начал сразу, без предисловий. «Говори, откуда ты знал, что я ведьмак?» Краснолюд вылупился на него и плутовато ухмыльнулся. «Конечно, можно похвастаться наблюдательностью. Можно бы сказать, мол, заметил, как изменяются твои глаза в сумерках и на полном солнце. Можно было бы показать, что я краснолюд бывал и слышал кое-что о Геральте из Ривии. Но правда гораздо банальнее. Не гляди волком. Ты скрытный, но твой дружок Барт поет и треплется. Рот у него не закрывается. Оттуда и знаю, какая у тебя профессия». Геральт воздержался от следующего вопроса и правильно сделал. «Ну ладно», — продолжал Золтан. Лютик выболтал все. Видать, почувствовал, что мы ценим откровенность, а то, что мы к вам относимся по-дружески, ему и чувствовать не было нужды, потому как мы своего отношения не скрываем. Короче, я знаю, почему ты так спешишь на юг. Знаю, что за срочные и важные дела ведут тебя в Нильфгард. Знаю, кого ты намерен там искать. И не только из трепотни поэта. Перед войной я жил в Цинтре и слышал рассказы о ребенке неожиданности и беловолосом ведьмаке, которому эта неожиданность была предназначена. Геральт не прокомментировал и на этот раз. «Остальное, — продолжал краснолюд, — уже действительно вопрос наблюдательности. Ты пожалел того обраковевшего отвратника, хотя ты ведьмак, а ведьмаки на то и созданы, чтобы таких чудов выкорчевывать. Но чуд ничего твоей неожиданности не сделал, потому ты и пожалел меча, прогнал его только, дубася по крышке. Потому как ты сейчас не ведьмак вовсе, а благородный рыцарь, который спешит на выручку похищенной и оскорбленной девушки. Вот ты все сверлишь меня глазами», — добавил он, так и не дождавшись ответа. «Подвохи выискиваешь. Боишься, как бы вылезший на явь секрет против тебя не обернулся. Не грызи себя. Вместе дойдем до Ины, помогая друг другу, поддерживая взаимно. У тебя такая же цель, как у нас — продержаться и жить, чтобы благородную миссию продолжать. Или жить обычно, но так, чтобы в смертный час не устыдиться. Ты думаешь, что сам изменился? Что мир изменился? А ведь он, мир-то, каким был раньше, таким и остался. И ты тоже. Не грызи себя и не думай отделяться от нас», — продолжал Золтан монолог, не обескураженный молчанием ведьмака. «Я о том, чтобы идти в одиночку на юг через Бруги и Содден к Яруге. Надо поискать другой путь в Нильфгард. Хочешь, посоветую?» «Не советуй». Геральт помассировал колено, которое болело уже несколько дней. «Не советуй, Золтан». Он нашел Лютика, сидевшего рядом с режущимися в гвинт краснолюдами. Молча взял поэта за рукав и оттянул в лес. Лютик сразу сообразил, чем дело пахнет. Достаточно было одного взгляда на лицо ведьмака. «Трепло», — тихо сказал Геральт. «Болтун! Фонтан красноречия! Черт побери! Язык бы тебе тисками зажать, болван! Удила в зубы засунуть!» Трубадур молчал, но выражение лица у него было гордое. «Когда народ увидел, что я начал с тобой появляться», — продолжал ведьмак. «Некоторые умники дивились такому знакомству. Их поражало, что я позволяю тебе путешествовать со мной. Советовали, грабанув тебя где-нибудь на безлюдье, задушить, выкинуть в яму от выкорчеванного дерева и присыпать ветками да листьями. Ей-богу, жалею, что не послушался доброго совета». «Неужто такой уж большой секрет, кто ты и что собираешься делать?» — неожиданно вспылил Лютик. «И что, мы все время должны это скрывать и притворяться? А краснолюды, они же вроде бы совсем наша компания». «У меня нет компании», — буркнул ведьмак. «Нету, и не хочу я, чтобы она была. Мне она не нужна. Понял?» «Что ж, не понять», — проговорила у него за спиной Мильва. «И я тоже понимаю. Никто тебе не нужен, ведьмак. Ты это часто показываешь». «Я не веду необъявленную войну», — резко обернулся он. «Мне не нужна компания удальцов. Я иду в Нильфгард не для того, чтобы спасти мир, низвергнуть империю зла. Я иду к Цири. Поэтому могу идти в одиночку. Простите, если это нехорошо прозвучит, но остальные меня не интересуют. А теперь уйдите. Я хочу побыть один». Когда он обернулся, оказалось, что ушел только Лютик. «Я снова видел сон», — бросил он кратко. «Мильва, я теряю время. Я теряю время. Я ей нужен. Ее нужно спасать». «Говори», — сказала она тихо. «Выкинь это из себя. Хоть и было страшно, выкинь». «Это не было страшно. В моем сне она плясала. Плясала в какой-то забитой дымом халупе. И была, черт возьми, счастлива. Играла музыка, кто-то что-то выкрикивал. Вся халупа ходуном ходила от крика и хохота. А она плясала, плясала, дробила каблучками. А над крышей этой чертовой халупы в холодном ночном воздухе плясала смерть. Мильва, Мария, я ей необходим». Мильва отвела глаза. «Не только ей», — шепнула она, — «так, чтобы он не услышал». На следующей стоянке ведьмак заинтересовался сигелем, мечом Золтана, на который успел мельком взглянуть во время встречи с главоглазом. Краснолюд спокойно развернул кошачьи шкурки и вынул меч из лаковых ножен. Меч был длиной около 40 дюймов, а весил не больше 35 унций. Покрытый на значительной длине таинственными руническими письменами, голубоватый клинок был таким острым, что при определенном навыке им можно было бриться. У 12-дюймовой, покрытой перекрещивающимися лоскутами ящериной кожи рукояти, вместо оголовья был цилиндрический латунный хомутик. Гарда была небольшая и мастерски выполненная. «Хороша вещь», — Геральт прокрутил сигелем короткую и шипящую мельницу, изобразил быстрый удар слева и молниеносный переход к защите из второй позиции Декстера. «Да, отличная железяка». «Ха!» — фыркнул Персиваль Шуттенбах. «Железяка! Посмотри как следует, а то еще чего доброго назовешь его хреновиной!» «Когда-то у меня был меч получше». «Не спорю», — пожал плечами Золтан. «Потому что он наверняка был выкован в наших краях. Вы, ведьмаки, умеете мечами размахивать, а сами-то делать их не научились. Такие мечи только у нас покупают, в Махакаме, у горы Карбон». «Краснолюды варят сталь», — добавил Персиваль. «И куют слоистые оголовки, а шлифовкой и оттачиванием занимаемся мы, гномы, в наших мастерских. По нашей гномовой технологии, в точности, как некогда мы делали наши гвихиры, лучшие мечи на севере». «Меч, который я ношу сейчас», — обнажил Геральт клинок, — «взят в Брокелоне, в катакомбах на Кракаане. Я получил его от дриад. Первоклассное оружие, и вовсе не краснолюдское, и не гномово. Это эльфье оружие. Ему лет 100, а то и 200». «Ничего он не понимает в этом!» — воскликнул гном, взяв меч в руку и проведя по лезвию пальцами. «Окончание эльфье, верно. Рукоять, гарды и оголовок. Эльфы травили, гравировали и вообще украшали. Но ковали клинок и точили в Махакаме. И верно сделали это несколько веков назад, потому как видно, что эта сталь второсортная, да и обработка примитивная. Вот, глянь на сигель Золтана. Разницу видишь?» «Вижу. Мой выглядит не хуже». Гном хмыкнул и махнул рукой. Золтан высокомерно усмехнулся. «Оружие», — пояснил он менторским тоном, — «должно рубить, а не выглядеть. И оценивают его не потому, как оно выглядит. Дело в том, что твой меч — обычные композиции стали и железа, а у моего сигеля клинок выкован из металла с присадками графита и буры...» «Современная технология!» — не выдержал Персиваль, немного горячась, поскольку дискуссия явно переходила на хорошо знакомые ему вопросы. «Конструкции и композиции клинка. Многослойный мягкий сердечник, окованный твердой, а не мягкой сталью». «Помаленьку, помаленьку», — придержал его краснолюд. «Металлурга ты из него, Шуттенбах, все равно не сделаешь, не утомляй его деталями. Я ему попроще объясню. Добрую, твердую, магнетитовую сталь, ведьмак, наточить невероятно трудно. Почему? Потому что она твердая. Ежели не владеешь технологией, как не владели ей некогда мы, а вы не владеете и по сей день. А острый меч получить хочется, то упроченный сердечник по ребрам оковывают мягкой сталью, которая легче поддается обработке. Именно такой упрощенной методой изготовлен твой брокелонский меч. Современные клинки изготовляют наоборот. Мягкий сердечник — твердое острие. Обработка отнимает много времени и, как я уже сказал, нуждается в совершенной технологии. Но в результате получают клинок, которым можно рассечь подброшенный в воздух батистовый платочек». «Твоим сигелем такой фокус проделать можно?» «Нет», — усмехнулся краснолюд. «Так отточенные экземпляры можно по пальцам пересчитать, и редко какой из них выходит за пределы Махакама. Но ручаюсь, скорлупа того шершавого краба практически не выдержала бы удара сигелем. Ты разделал бы его на кусочки и даже не притомился бы». Дискуссия о мечах и металлургии продолжалась еще некоторое время. Геральт слушал с интересом, делился собственными наблюдениями, пополнял знания, спрашивал о том о сём, осматривал и опробовал Золтана в сигель. Он еще не знал, что на завтра ему придется подкрепить теорию практикой. Первым сигналом, что поблизости живут люди, стала стоящая в окружении щепок и коры ровная поленница дров, обнаруженная на вырубке, идущим впереди Персивалем Шуттенбахом. Золтан остановил группу и выслал гнома на дальнюю разведку. Персиваль скрылся, а полчаса спустя примчался, возбужденный и задыхающийся, уже издалека размахивая руками. Подбежал, но вместо того, чтобы сразу приступить к докладу, ухватил пальцами длинный нос и громко, со звуком, которому позавидовала бы чабанье трембита, высморкался. «Не пугай зверей!» — буркнул Золтан Хивай. «И говори, что там впереди?» «Мыза!» — выдохнул гном, вытирая пальцы о полу, украшенного многочисленными карманами кафтана. «На поляне. Три хаты, овин, пара клетей под дерном. На дворе псина, из трубы дым. Чего-то там готовят, похоже, овсянку, к тому же на молоке». «Ты что, на кухне был?» — засмеялся Лютик. «В горшки заглядывал? Откуда знаешь, что овсянка?» Гном, несмотря на свой малый рост, свысока взглянул на него, а Золтан гневно фыркнул. «Не обижай его, поэт. Он унюхает жратву за версту. Если сказал овсянка, значит овсянка. Черт, не нравится мне это». «Почему же? Я, к примеру, овсянку люблю. С удовольствием съел бы». «Золтан прав», — сказала Мильва. «А ты помалкивай, Лютик. Это тебе не поэзия. Ежели овсянка на молоке, значит, там корова есть. А Кмет, стоит ему узреть дымы, перво-наперво хватает корову и прет в пущу. Почему этот аккурат не смылся? Сворачиваем в лес, обойдем стороной. Скверно все это пахнет». «Не шебуршись, не шебуршись», — буркнул Краснолют. «Сбежать всегда успеем. А может, уж войне конец? Может, двинулась, наконец, семерская армия? Что мы тут знаем в пуще-то? Может, где победная битва прошла? Может, отогнали Нильфгарда? Может, фронт уж у нас позади? Кметы и коровы по домам воротились? Надо проверить, разведать. Фигис, Мунро, тут останетесь, да глаза пошире. А мы сообразим разведку. Если будет безопасно, прокричу ястребам-перепелятникам». «Ястребам-перепелятникам?» — обеспокоенно пошевелил бородой Мунро Бруйс. «Да ты ж в подражании птичьим голосам ни уха ни рыла, Золтан!» «О том и речь. Как услышишь странный, ни на что не похожий крик, значит, я. Веди, Персиваль. Геральт, пойдешь с нами?» «Все пойдем», — слез Лютик с седла. «Если это засада, большой группой безопаснее». «Оставляю вам фельдмаршала». Золтан снял попугая с плеча и подал Фигису Мерлуцу. «Этот военачальник хренов может ни с того ни с сего начать матом садить, и тогда прости-прощай, скрытный подход. Пошли!» Персиваль быстро вывел их на опушку, в густые кусты дикой сирени. За кустами местность немного опускалась. Там были навалены кучи выкорчеванных пней. Дальше раскинулась большая поляна. Они осторожно выглянули. Сообщение гнома было абсолютно точным. В центре поляны действительно стояли три хаты, овин и несколько крытых дерном клетей. Посреди двора отливала всеми цветами радуги огромная лужа навозной жижи. Постройки и небольшой прямоугольник запущенного огорода были обнесены низким, частично развалившимся заборчиком. За заборчиком метался грязный пес. Над одной из халуп поднимался дым, лениво ползая по провалившейся крыше. «И верно», — шепнул, принюхавшись, Золтан. «Аппетитно чем-то пахнуло. Особенно после того, как ноздри к воне погорелья привыкли. Обузданных лошадей не видать, это хорошо. Потому как не исключаю, что тут какие-нибудь бездельники пристали и стряпнёй занялись. Хм, похоже, не опасно тут». «Пойду туда», — заявила Мильва. «Нет», — возразил Краснолют. «Ты уж больно на бельчиху смахиваешь. Ежели тебя увидят, могут испугаться, а в страхе люди бывают непредсказуемыми. Пойдут Язон и Калеб, а ты держи лук наготове, в случае чего защитишь их. Персиваль, жми к остальным. Будьте готовы, ежели придется отход трубить». Язон Варда и Калеб Страттон осторожно вышли из кустов, медленно, внимательно поглядывая по сторонам, двинулись к постройкам. Собака унюхала их сразу, яростно залаяла, заметалась по двору, не обращая внимания на ласковое почмокивание и посвистывание краснолюдов. Дверь хаты распахнулась. Мильва тут же подняла лук и мягко натянула тетиву. И тут же отпустила. На порог выплыла невысокая полненькая девочка с длинными косами. Что-то крикнула, размахивая руками. Язон Варда развел руки, что-то крикнул в ответ. Девочка принялась кричать, Они слышали крик, но не могли различить слов. Но до Язона и Калиба слова эти, видимо, дошли и произвели впечатление, потому что оба краснолюда, словно по команде, выполнили военный маневр кругом и кинулись обратно в кусты. Мильва снова натянула лук и принялась водить стрелой, выискивая цель. «В чем дело, язви их?» — прошипел Золтан. «Что такое? От кого они так прут? Мильва!» «Заткнись!» — зашипела лучница, продолжая водить стрелой от хаты к хате, от клети к клети, но никак не могла отыскать цель. Девочка с косами скрылась в хате, захлопнула за собой дверь. Краснолюды мчались, словно все демоны хаоса гнались за ними. Язон что-то вопил, может, ругался. Лютик вдруг побледнел. «Он кричит! О, Матерь Божья!» «Что еще?» Золтан осекся, потому что Язон и Калеб уже подбежали, красные от усилия. «В чем дело, ну?» «Там зараза!» — выдохнул Калеб. «Черная оспа!» «Вы к чему-нибудь прикасались?» Золтан Хивай быстро попятился, чуть не перевернув Лютика. «Говорю, прикасались к чему-нибудь?» «Не, псина подойти не дала». «Будь она благословенна, собака траханная». Золтан воздел очи горе. «Дайте ей, боги, долгую жизнь и гору костей повыше карбона. Девчонка-то толстая, на ней были коросты?» «Не, она здоровая. Больные в крайней хате лежат, ее родня. А много уже померло», — крикнула. «Ай-ай, Золтан, ветер-то на нас дул». «Ну, кончайте зубами лязгать», — сказала Мильва, опуская лук. «Если заразных не трогали, ничего с вами не станет. Нечего трястись. Если вообще правда с этой оспой, девка просто могла вас напугать». «Нет», — возразил Язон, все еще дрожа. «Заклетью яма, в ней трупы. Девчонка не в силах мертвяков хоронить, вот в яму и кидает». «Ну», — Золтан потянул носом. «Вот тебе овсянка, Лютик. У меня что-то отбило желание. Убираемся отсюда, живо!» Со стороны построек разлаялся пес. «Прячьтесь», — прошипел ведьмак, опускаясь на колени. Из вырубки с правой стороны поляны вылетела группа всадников, свистя и, не сдерживая галопа, объехала постройки, потом ворвалась во двор. Наездники были вооружены, но одеты разношерстно и бестолково, да и вооружение, казалось, тоже было собрано сбору по сосенке. И не в цейхгаузе, а на поле боя. 13! Быстро пересчитал Персиваль Шуттенбах. «Кто такие?» «Не нельфгарцы и нерегулярные войска», — оценил Золтан. «И не скоятаэли. Похоже, волонтеры, так вольные охотники». «Или мародеры». Конники кричали, рыскали по подворью. Собака получила по спине древком копья и сбежала. Девочка с косами выскочила на порог, крикнула. Но на этот раз предупреждение не подействовало, или его просто не приняли всерьез. Один из конных подлетел, схватил девочку за косу, стащил с порога, поволок через лужу. Другие спрыгнули с лошадей, помогли, выволокли девчонку на край подворья, содрали с нее рубашку и повалили на кучу перегноя. Девчушка отчаянно сопротивлялась, но силенки у нее были не те. Только один мародер не присоединился к потехе. Стерег лошадей, привязанных к забору. Девочка пронзительно и протяжно крикнула. Потом коротко, болезненно. И больше ее слышно не было. «Вояки!» — Мильва вскочила. «Герои, курвины дети!» «Оспы не боятся!» — покрутил головой Язон Варда. «Страх!» — пробормотал Лютик. «Свойства людей! А в этих не осталось ничего человеческого!» «Кроме кишок!» — прохрипела Мильва, тщательно накладывая стрелу на тетиву. — Которые я им сейчас пропарю, сволочам. — Их 13, — многозначительно проговорил Золтан Хивай. — И у них кони. Ну, свалишь одного, двух, остальные нас окружат. Кроме того, это может быть разъезд. Хрен их знает, какая сила за ними тянется. — А что, спокойно глядеть? — Нет. Геральт поправил меч на спине и повязку на волосах. «С меня довольно. У меня бездеятельность уже вот где сидит. А они разбежаться не должны. Видишь того, что коней держит? Когда я туда подойду, сбиваю его с седла. Если удастся, то и еще одного. Но только когда я подойду». «Останется 11», — повернулась лучница. «Я считать умею». «И еще оспа», — буркнул Золтан Хивай. Пойдешь туда, притащишь заразу. Дьявольщина, ведьмак. Подвергаешь всех нас опасности из-за... Мать твою, это ж не та девчонка, которую ты ищешь. Заткнись, Золтан. Возвращайтесь к телеге. Спрячьтесь в лесу. Я с тобой. Хрипло бросила Мильва. Нет, прикрывай издали. Так будет больше пользы. А я? Спросил Лютик. Что делать мне? Что обычно? Ничего. Ты спятил, буркнул Золтан. Один на такую кучу. Что с тобой, в героя нацелился играть? В избавителя девиц? Заткнись, я сказал. Ах, хрен с тобой. Погоди, давай сюда меч свой. Их много, лучше, если тебе не придется повторять удары. Вот, мой сигель возьми. Им достаточно рубануть один раз. Ведьмак, не колеблясь, молча взял оружие краснолюда. Еще раз указал Мильве на мародера, присматривавшего за лошадьми. Потом перепрыгнул через выкорчеванный пень и быстрыми шагами направился к хатам. Светило солнце. Кузнечики выпрыгивали из-под ног. Стерегущий коней человек заметил его, вытянул копье из кольца при седле. Волосы были у него очень длинные, спутавшиеся, падающие на рваную, чиненную ржавой проволокой кольчугу. Ботинки новенькие, с блестящими застежками, видимо, недавно сорванные с кого-то. Часовой крикнул. Из-за забора вышел второй мародер. У этого пояс с мечом висел на шее, и свободными руками он застегивал штаны. Геральт был уже совсем рядом. Со стороны кучи перегноя доносился хохот занятых девочкой мужиков. Он дышал глубоко, и каждый вдох усиливал в нем жажду убийства. Он мог бы успокоиться, но не хотел. Хотел получить хоть немного удовлетворения. «А ты кто? Стой!» — крикнул длинноволосый, взвешивая копье в руке. «Чего тут надо?» «Мне надоело смотреть». «Чего?» «Тебе имя Цири ни о чем не говорит?» «Да я тебе...» Больше мародер не успел сказать ничего. Украшенная серыми перьями стрела попала ему в середину груди и скинулась с седла. Прежде чем он упал на землю, Геральт услышал шум перьев другой стрелы. Второй солдат получил наконечником в живот, низко, между руками, державшими ширинку. Он взвыл зверем, согнулся пополам и полетел спиной на забор, ломая и валя жерди. Прежде чем остальные опомнились и схватились за оружие, ведьмак был уже среди них. Краснолюдский меч замерцал и запел. В пении его, легкой как перышко и острой как бритва стали, была слышна дикая жажда крови. Ведьмак почти не чувствовал сопротивления тел, которые рубил. Кровь брызнула ему на лицо. Вытирать ее было некогда. Если даже мародеры сначала и думали о борьбе, то вид трупов и потоков крови быстро заставил их об этом забыть. У одного штаны были спущены до колен, он даже не успел их подтянуть. Получил в шейную артерию и рухнул навзничь, смешно раскачивая так и неудовлетворенной мужской гордостью. Другой, совсем еще сопляк, заслонил голову обеими руками, а сигель отсек обе в кистях. Остальные рассыпались, разбежались в разные стороны. Ведьмак догонял их, проклиная боль, которая снова забилась в колени. Он надеялся, что нога не откажет. Двух он еще успел прижать к ограде. Они пытались защищаться, заслониться мечами. Но парализованные ужасом делали это неловко. Лицо ведьмака снова обогрилось кровью, бьющей из разрубленных краснолюдским клинком артерий. Но остальные мародеры воспользовались моментом, успели отбежать и уже заскакивали на коней. Один, получив стрелу, тут же свалился, дергаясь и извиваясь, как вытащенная из сети рыба. Двое других пустили лошадей в галоп. Но убежать успел только один, потому что на поле боя появился Золтан Хивай. Краснолюд раскрутил топор и кинул его, попав одному из убегающих в середину спины. Мародер взвыл, вывалился из седла, дрыгая ногами. Последний живой прижался к конской шее, перелетел через переполненную трупами яму и помчался к вырубке. «Мильва!» — одновременно крикнули ведьмак и краснолюд. Лучница, уже бежавшая к ним, остановилась, замерла, расставила ноги, опустила натянутый лук и начала его медленно поднимать все выше и выше. Они не услышали звона тетивы. Стрелу увидели лишь тогда, когда она достигла вершины дуги и помчалась вниз. Седок свесился с коня, из плеча у него торчала оперенная стрела. Но он не упал. выпрямился и продолжал криком подгонять лошадь. «Ну да!» — изумленно охнул Золтан Хивай. «Ну, выстрел!» «В жопу такие выстрелы!» Ведьмак отер кровь с лица. «Сбежал сукин сын и приведет дружков». «Она ж попала, а было шагов 200!» «Могла целиться в коня». «А конь-то в чем виноват?» Зло прошипела Мильва, подходя к ним. Сплюнула, глядя на наездника, исчезающего в лесу. «Промазала в голодранце, потому что задыхалась чуток. Ладно, гад, сматывай с моей стрелой, чтоб тебе подохнуть». Из просеки до них донеслось лошадиное ржание, и сразу после этого дикий визг убиваемого человека. «Хо-хо-хо-хо!» Золтан глянул на лучницу с изумлением. «Далеко-то он не ушел. Недурно работают твои шипы. Отравленные? Или, может, чары? Потому как если даже этот сукин кот оспу подхватил, то болезнь, думаю, так быстро не возьмет». «Это не я», — Мильва, понимающе глянула на ведьмака. «И не оспа. Но мнится мне, я знаю, кто». «Я тоже». Краснолюд закусил ус и мимолетно ухмыльнулся. «Я приметил, что вы постоянно оглядываетесь. Знаю, что за вами тайком кто-то идет. На гнедом жеребце. Не знаю кто, но коли это вам не помеха, не мое дело». «Тем более, что от такой тыловой охраны пользы бывает», — сказала Мильва, снова взглянув на Геральта. «Ты уверен, что этот Кагр тебе враг?» Геральт не ответил. Вернул Золтану меч. «Благодарю. Славно сечет». «В хорошей руке», — сверкнул зубами краснолюд. «Слыхал я байки о ведьмаках, но чтоб положить восьмерых за неполных 2 минуты...» «Хвалиться нечем, они защищаться не умели». Девочка с косами поднялась на четвереньки, потом встала на ноги, покачнулась, трясущимися руками попыталась поправить на себе остатки разорванной в клочья рубашки. Ведьмак сильно удивился, увидев, что она вообще ничем, ну совершенно ничем не похожа на Цири, а ведь еще мгновение назад он мог бы поклясться, что она прямо-таки Цирина двойняшка. Девочка неуверенными движениями потерла лицо и, покачиваясь, двинулась к хибаре, прямо пожиже. «Эй, погоди!» — крикнула Мильва. «Эй, ты! Может, тебе в чем помочь? Эй!» Девочка даже не взглянула на нее. На пороге она споткнулась, чуть не упала, придержалась за косяк и захлопнула за собой дверь. «Благодарность человеческая не знает границ», — проговорил краснолюд. Мильва развернулась, как на пружине. Лицо ее застыло. «А за что благодарить-то?» «Вот именно», — добавил ведьмак. «За что?» «За мародерских лошадей», — опустил глаза Золтан. «Прирежет на мясо, не придется коров забивать. Супротив оспы она, видать, отпорна, а теперь ей и голод не страшен, выживет. А то, что благодаря тебе миновали ее долгие игры и огонь горящих халуп, она поймет только через пару дней, когда придет в себя. Пошли отсюда, пока нас не обдуло заразным ветром. Эй, ведьмак, ты куда? Собирать благодарности?» «За ботинками», — холодно сказал Геральт, наклоняясь над длинноволосым мародером, таращившимся в небо мертвыми глазами. «Похоже, мне они будут в самый раз». Все следующие дни они ели конину. Ботинки с блестящими застежками были вполне приличны. Нильфгардец по имени Кагыр все время ехал следом за ними на своем гнедом жеребце, но ведьмак больше не оглядывался. Наконец-то он понял секреты игры в гвинт и даже сыграл с краснолюдами. И, конечно, проиграл. О событиях на мызе не разговаривали. Смысла не было.